Здравия всем участникам круглого стола по объединению русского народа и всем соратникам, слушающим сейчас Народное славянское радио. Сегодня Земский съезд местного самоуправления открывает дискуссию на тему объединения русского народа. Что делать? Объединение народа аналогично процессу излучения, поглощения и распространения света. Это когда излучение и поглощение корпускулярное, то есть излучаются и поглощаются отдельные частицы, а распространение волновое. Когда частицы объединяются и перемещаются волной с единой частотой и амплитудой. Таким образом, объединение — процесс персонально-коллективный. Когда решение о начале движения к объединению каждым принимается самостоятельно, а дальнейшее продвижение возможно только сообща, только слаженно. Объединение – осознанный процесс, сопровождающийся проявлением волевой компоненты. Сознание каждого, кто делает шаг в общий строй, выросло до уровня понимания необходимости и неизбежности объединения. В то же время можно с уверенностью предположить, что каждый, кто начинает процесс объединения народа, в своем сознании объединяется с Творцом, поскольку такие действия находятся в русле Божьего промысла. Духовный родство с Творцом является основой объединения. Частицы Святого Духа, вселенные в каждого из нас, являются теми изначальными корпускулами света, которые сейчас устремляются к слиянию в едином теле Бога. Народ, созданный Богом, может объединиться только вместе с Богом. Проявление воли к совершению конкретных действий по объединению связано с необходимостью преодоления каждым собственной самости, убеждающей каждого из нас в нашей исключительности. Каждый, достигший уровня понимания необходимости объединения, прошел долгий путь самосовершенствования, накопил опыт, совершил поступки, сделавшие его по праву лидером среди своих соратников. И сейчас, стоя у истоков движения по объединению русского народа, каждый независимый лидер должен пожертвовать свои накопления на алтарь единения и стать равным среди равных в единый строй. Сейчас важно, сделав волевой шаг навстречу объединению, найти в себе душевные силы и запас мудрости для того, чтобы вступить в диалог с тем, кто вчера был твоим непримиримым оппонентом, чтобы научиться слушать и слышать, а не только доказывать свою правоту, чтобы стремление к братанию было выше стремления к сохранению собственной независимости. Становясь истоком, природным родником процесса объединения, каждый из нас, сливаясь в единое течение, создает поток, устремленный к океану, в который по мере пробуждения вливаются новые родники. Очень важно отметить, что вновь пробудившиеся не присоединяются к нам, а объединяются с нами, постепенно и последовательно изменяя наш качественный состав, доводя его в итоге до совершенства, полноты насыщения опытом всех воплощений, всех божественных проявлений. Народ русский, сливаясь, превратится в единое божественное целое. Движущей силой слаженности и гармонии процесса объединения станет любовь к своему роду, к народу, к родине, к природе, к Богу. Объединение неизбежно, а процесс объединения обречен на начальном этапе на поиск смыслов, целей, путей, решений, практических мероприятий. В этой связи важнейшим результатом круглого стола может и должно стать решение о начале реального процесса формализованного движения к объединению, движение, в которое по мере пробуждения будут вливаться все русские люди, осознавшие необходимость объединения и готовые в гармонии с нами пройти свой путь навстречу Творцу. Ровно 150 лет назад, в сентябре 1870 года, Фёдор Иванович Тютчев написал нам свой завет. «Единство, — возвестил оракул наших дней, — быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, кто прочней». Мы открываем обсуждение на круглом столе Земского съезда и тем самым в прямом эфире Народного славянского радио начинаем процесс объединения русского народа. И я передаю первое слово для доклада руководителю Координационного совета Земского съезда местного самоуправления Соколову Александру Федоровичу. Пожалуйста, Александр Федорович. Благодарю. Добрый день, дорогие друзья. Я бы хотел вначале выразить огромную благодарность Народному славянскому радио за возможность и организацию этого круглого стола и достучаться до как можно большего числа людей с нашими посылами к вам, друзья. Ну, чтобы говорить об объединении сегодня, я должен прежде всего сказать, что это на данный момент для нашего народа это очень важная и, ну, мягко сказать, самая болезненная тема. И для того, чтобы понять, что нам действительно крайне важно сегодня объединяться, мне кажется, есть смысл немножко нырнуть в историю того, как формировалось это разъединение, к сожалению. Вот. Когда мы понимаем все, так сказать, грани того, как это происходило, нам более отчетливым становится ясно, что нам делать, в каких направлениях осуществлять эту конкретную работу по объединению. Вот. Почему вопрос сегодня так стоит? Очень остро. Потому что современное общество, современные, так сказать, процессы, которые происходят, они до такой степени всех уже нас взяли за горло, что инстинкт самосохранения народа начинает искать, как это сделать. Так вот, я начну с того, что наше древнее общество, ведическое общество, которое было еще до того, как нам навязали разного рода мировоззренческие устои, религиозные всякого рода схемы, традиции и так далее, и так далее. Во-первых, наше общество было гармонично. И оно прежде всего строилось на мировоззрении, которое закрепилось в сущных чертах русского народа. Это такие вещи, как совесть, справедливость, добротолюбие, трудолюбие, достоинство, честь, это общинное чувство коллективизма и много-много других моментов, которые были стержнем и мотивирующим фактором во всех отношениях к жизни, к людям, к себе, к своим делам и так далее, и так далее. И общество было устроено таким образом, что всем людям, во-первых, было достаточно места и возможностей прежде всего для развития. Каждый человек был важен. Никто не отвергался, никто не классифицировался, как эти высшие, эти низшие, эти правильные, эти неправильные. Но уровень развития людей, он формировал такие, так сказать, ну, мягко говоря, ниши или, скорее всего, социальные роли, которые каждый выполнял с честью и достоинством. Вот это то, что называлось наша ведическая Русь. То есть уровень тех, кто развивается, готовится только стать человеком, проходит какие-то этапы становления, обучения и так далее. Уровень тех людей, которые становились уже мастерами, которые уже готовы были заводить семьи, формировать свои, так сказать, отношения в семье, работать на вот этот маленький первый коллектив. Дальше был уровень тех, кто уже становился более, так сказать, широко открыт для взаимодействия с обществом, как более широкими форматами. Уже были те, кто способен был управлять многими, так сказать, процессами, людьми. И, конечно же, на высоком уровне стояли мудрецы, которые обозревали все процессы и помогали людям сориентироваться, вооружить их технологиями, развитиями и так далее. Это то, что было. Это общество было гармоничным, и где каждый человек был очень-очень важен. Но в какой-то период истории, о чем мы не раз уже говорили на Народном славянском радио, появились на Земле такие «ходатаи», в кавычках, которые решили паразитировать на человеческом сообществе. И это, так сказать, время отметилось тем, что стали формироваться своего рода системы и мировоззренческие, и разного рода, которые пытались подчинить человека своей воле, именно воле паразитизма, и не более того. И все это начало по нарастающей приводить к разным, так сказать, аспектам, когда вдруг наше общество, вот это русское ведическое общество, стало расслаиваться, когда купцы посчитали себя важнейшими, когда воины тоже повелись на эту мамону и стали, так сказать, мечтать о богатстве, об удобстве и так далее. Когда, я бы сказал, лидеры паразитического движения стали исследовать наше общество, понимали, что с уровнем мудрецов и жрецов вообще никак невозможно договориться. Их просто стали вырезать, уничтожать и так далее, и так далее. То есть общество стало расслаиваться, люди стали терять свои социальные роли, и таким образом пошло, можно сказать, первое расслоение. Вот ярким примером того, как это постепенно формировалось, вот служит, ну, я бы сказал, такой европейский синдром. Почему европейский? Потому что Европа якобы взяла на себя функции, ну, лидера так называемой цивилизации. Очень хорошее исследование Савельева, который очень отчетливо доказал. То есть смотрите, что происходит. Когда была сформирована католическая церковь, Европа в то время представляла собой разрозненный целый набор разного рода королевств, княжеств, там, герцог там, и так далее, и так далее. Вот. И эти ходатаи стали просто собирать по этим территориям налоги. И собирали до такой степени, что буквально были моменты, когда до 60% населения этих, так сказать, территорий вырезались, ну, самыми разными способами, от диких до самых изощренных иезуитских. Вот. И представьте себе, вот эта тренировка продолжалась в Европе почти 1000 лет. Как вы думаете, какие люди будут выживать в этот период? Какие модели поведения формируются, закрепляются и так далее? Конечно же, очевидно, какие. И люди оставались те, кто готов предать, те, кто готов сдать соседа, те, кто готов был поступиться ради своего живота, там, своими родными, близкими, своими идеями, там, своими ценностями и так далее. И это сформировало так называемый вот этот либерализм европейской личности, которая превыше всего, которая живет по меркам конкуренции и так далее, и так далее. И это все закрепилось и в мировоззрении, и в укладах, и в отношениях, и в так называемой философии этих народов. Это все как раз приводило к тому, что люди становились не братьями друг другу, а именно в большей степени конкурентами. Когда столкнулись с нашим народом вот это все ходатые так называемые западной цивилизации, то они отчетливо стали понимать, что взять их просто так, подчинить там силой, ну, не получается. Много факторов, которые говорят о том, что с нашим народом так просто никогда невозможно. Вот. И были предприняты попытки начинать такие, так сказать, меры, которые вытесняли в нашем сознании нашу реальную историю. Вот. Было навязано так называемое крепостное право, которое ввергало людей в выживание бесконечно, да? Вот. Которое опускало людей до уровня, так сказать, ну, почти нищенского существования, и забота людей становилась именно только выживанием, и не более того. Вот. Когда уже в XIX веке были предприняты попытки так называемого, так сказать, подъема на поверхность феминизма, да, который приводил, уже начал приводить к конкуренции в обществе между мужчинами и женщинами. Это же очень жестко сказалось и на наших семьях. Вот. Семьи стали рушиться, стали, особенно это заметно сегодня, когда семьи как в большей степени набор каких-то конкурентов, которые без конца друг с другом спорят и так далее. Уклады, которые обучали наших, так сказать, и юношей, и девушек тому, что такое семья, как к этому приходить, как развивать в себе эти свойства, как осваивать многие, так сказать, процессы взаимодействия в семье, были порушены, вытерты, так сказать, из опыта этих молодых людей. Как следствие, семьи становились уже вот такими, как они являются сегодня. Вот. Мало того, были потеряны традиционные, так сказать, моменты воспитания, когда единство ребенка, основанное на опыте прежде всего, на осознании, умение чувствовать, понимать все взаимосвязи природы, общества, их ценности и так далее. Это все, особенно сегодня мы это ярко наблюдаем, что для всех молодых в большей степени, конечно, очень важно, так сказать, называемые понты, то, что подсовывают это, эти наши зомбоящики, сегодняшняя псевдокультура и все остальное. Вот. И образование, которое сегодня применяется, так сказать, в системе образования для большинства людей, оно тоже камня на камне не оставляет от вот этого понимания единства, целостности нашего общества, нашего человечества. Самым печальным является то, что сформировался так называемый эгоизм, который прежде всего видит себя, свои интересы. И вот эти все факторы, они привели к тому, что стала важна конкуренция, стала важна вот эта бесконечная соревновательность. Чтобы все это поддерживать, да, очень постоянно применяется то, что называется ложь, постоянная гонка за материальным, осуществляется подмена ценностей. Мы это все видим сплошь и рядом в сегодняшнем медийном пространстве. Вот, казалось бы, я только перечисляю эти факторы, но все они так или иначе ведут к разобщенности, ведут, так сказать, к увлеченности теми ценностями, которые очень далеки от единства народа. И в итоге сегодня получается, что Если вы позволите себе хоть немножко исследовать вот эти факторы, которые я так достаточно бегло перечислил, то вы обнаружите, что действительно все это ведет к разобщенности, к разъединению. Вот. И вопрос сегодня, как я вначале говорил, стоит очень остро. Или мы находим в себе мужество, мудрость, терпение и настойчиво сформировать достойные цели, вот, и находить для этого время, все возможности, создавать условия и формировать это заново, я бы сказал, то, что называется единством народа. И когда вот я просто поразился, когда исследовал вот эти все факторы разъединения народа, я поразился тому, насколько мы должны сформировать потрясающие силы духа, высоты, мудрости, вот эти все технологии, объединяющие наш народ, чтобы назад не было дороги, но чтобы это было все устойчиво и на века. Это вызов сегодняшнего дня, и в этом контексте нам очень-очень важно собрать всю свою мудрость, все свои, так сказать, старания, умения, перестать спорить о словах, а заниматься сутью этих дел. Вот коротко то, что я хотел сказать. Благодарю, Александр Федорович. Я предоставляю слово для доклада Алексею Орлову. Алексей, пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Слышно, слышно. Хорошо. Итак, тема «Что мешает объединиться и как объединиться?». Дураки решают проблемы, а мудрые их не допускают. Дураки объединяются, когда прижмет, а умные объединяются, чтобы не прижало. Прежде чем объединяться, необходимо понимать, для чего объединяться, вокруг чего объединяться и как это делать, а также учитывать личные качества каждого из объединяющихся, ибо объединение людей, обуянных гордыней, приводит к распрям и разрушению общего дела. Ведь с давних времен известно, что гордыня – дочь страха. Сделать что-то важное с людьми, живущими в животном страхе, маловероятно, поскольку они будут стремиться занять лидирующее положение для достижения личных целей, а не общественных. Если не дать ответа на вопрос «для чего?», в понимании, понятном каждому, то объединение не получится, ибо проявится суть басни «Лебедь, рак и щука». Если не понимать «как», то объединение потерпит фиаско, ибо неясный алгоритм, то есть обдуманная последовательность действий, и инструментарий, то есть набор умений, технологий и приспособлений. Итак, для чего? Для того, чтобы, первое, жить по совести, в достатке, в ладу с природой и миром. Второе, порождать многочисленное добродетельное потомство родовичей, а не абстрактное население, не помнящее родства. Третье. Жить роем, то есть совместно решать по любви все насущные вопросы для каждого человека и всего мира. Четвертое. Создавать условия бытия для наших потомков как минимум на 3 поколения вперед. Все это возможно при воссоздании державных устоев, которые позволят не допустить таких явлений, как продажная работа и проституция, брошенные дети и старики, нищета, уничтожение природы, разрушение здоровья человека, семьи и общества. Исходя из этого, обязательно следует учитывать все психологические особенности человека, как возрастные, так и половые, в их личностном и социальном, то есть общинном проявлении, понимать предрасположенности, возможности, намерения и последствия деяний каждого в семье, обществе, мире. Державные уклады бытия позволяют помогать человеку счастливо жить в достатке, заниматься общественно полезным трудом, творчеством и созиданием, развивать и расширять свои лучшие индивидуальные особенности среди таких же, как и он сам, самодостаточных, счастливых людей, создающим такое общество, которое всем нам необходимо для жизни. Лучшие природные качества человеку помогают понять и развивать одна из наших родовых наук, называемая славяно-русская варновость. В человеке важно учитывать все и божественное, и земное. Одновременно с этим СРВ, то есть славяно-русская варновость, может использоваться как инструментарий, позволяющий продвигаться каждому человеку по жизненному пути для достижения вышеперечисленных основ бытия, своих наивысших возможностей во благо самого себя, своей семьи, общества и мира. Следует отметить, что славяно-русская варность в первую очередь рассчитана на самодиагностику и самоопределение личных качеств и жизненного предназначения. По сути, это отличает ее от других инородных иностранных систем определения, а точнее сказать, принудительного внедрения человека в социальные группы, профессии, касты и сословия. Большинство иностранных социальных образований настроены на подавление личности, разъединение общества на мелкие фракции и секты, которыми легче руководить для достижения целей избранными, в кавычках, паразитарными меньшинствами, у которых цель жизни одна – неудержимая нажива без учета природных и человеческих факторов. В таких социумах главное – это цель, которая определяет любые средства, а там, потому в них человек человеку – волк, ибо ничего личного, просто бизнес. Стоит упомянуть еще одно важное отличие СРВ от юго-восточной варно-кастовой системы. В исконной традиции славяно-русов титулы, звания и должности до того, как были сломаны родовые уклады общества, не передавались по наследству. Мало того, славяно-русская варновость нацелена на переход человека в следующие уровни через развитие личностных качеств, предрасположенностей и полученного жизненного опыта, что невозможно в индийской традиции. В славянском укладе жизни понятие «каста» схоже с современным понятием «профсоюз», поэтому человек свободно может переходить из одного сословия в другое по мере его профессиональной готовности, накопленного опыта и желания. Эту важную, отличительную от индийских укладов особенность следует понимать. Учитывая эти и другие факторы, СРВ является прекрасным инструментом для восстановления державных отношений как для человека, так и для всего общества, для создания ладных семейных союзов, гармоничных производственных артелей, полноценных общин и народных предприятий, а также крупных организаций или объединений государственного масштаба. И на данном этапе нашего бытия эти знания очень хорошо приспособлены для подбора настоящих управленцев во все уровни власти и народное управление. Ведь в традиционном укладе жизни без учета применения этих навыков невозможны способ самоуправления, известный как копное право. Более подробные практические знания славяно-русских варных и жизни без страха можно получить из моих открытых вебинаров и семинаров. Теперь вернусь к теме доклада. Объединение всегда может быть вокруг конкретного дела, исходящее из поставленных целей и задач, учитывая большую, главную цель и этапов ее достижения. Первый шаг – формирование образа понятной цели на основе доступного каждому мировоззрения, миропонимания и мировосприятия. Второй шаг – сбор людей, разделяющих мировоззрение, способных совместно трудиться для достижения поставленной задачи целей, могущих разрабатывать планы и внедрять их в жизнь. Третий шаг – создание потребительских обществ и народных производств, кооперативов, артелей и общин, создающих трудовые места для и продовольственную безопасность для местных жителей, обеспечивающих достаток для людей и запускающих местное самоуправление. Помимо всего, следует учитывать необходимость создания народных средств массовой информации, досуговых, воспитательных и образовательных центров, дабы доносить людям суть державности, заниматься образованием детей, не забывая о взрослых. Исходя из всего перечисленного, предлагаю собираться и объединяться для достижения определенных, ясно истолкованных и описанных образов целей и задач, и уже после понимания общего переходить к конкретным шагам на пути становления державности. Цели и задачи должны быть комплексными, учитывающие многие направления жизнедеятельности человека, а не только выращивание растений или животных. Обязательно нужно взаимодействовать со всеми видами предприятий для получения полного ассортимента промышленной и бытовой продукции, а в дальнейшем и самим создавать такие производства. Применять современные технологии, подходящие с точки зрения экологии, пользы обществу, человеку и земле. Не стоит ограничивать взаимоотношения только с узким кругом людей, превращая свое сообщество в некое подобие секты, а более широко взаимодействовать с миром, в том числе учитывая адекватных представителей власти. Следует помнить, что мы можем что-то делать с теми людьми, которые нас окружают, принимать их такими, какие они есть, и дела творить предстоит, учитывая то, что других, хороших и пригожих, нам не пришлют в виде подарка с других земель. Поскольку народное объединение должно строиться на природосообразных, естественных и понятных для каждого человека целях, задачах и образах, то при объединении людей и запуске общего дела следует избегать разъединяющих нас цивилизационных, религиозных, политических, экономических и личных воззрений, ибо все они строятся на искусственных, созданных людьми представлениях о чем-то или о ком-то, а не на том, что является природной истиной для каждого. Единственным безоговорочно принимаемыми ценностями для всех являются жизнь и здоровье человека, семьи, общества, а также того, что позволяет это все обеспечивать, то есть чистый воздух, вода и здоровая пища, удобное жилье, одежда и предметы быта. Однако не хлебом единым жив человек. На мой взгляд, главными скрепами объединения является народная культура, поскольку именно культура отражает естество жизни народа. А раз так, то вместо религиозных, политических и цивилизационных догматов, разделяющих людей по секторам, следует обращаться к человеческому естеству, понятному каждому. Отмечу, что под культурой я имею в виду не народные танцы и хороводы, не народные песни и праздники, ибо это не сама культура, а только ее отражение, так же, как солнечное сияние не является солнцем. Культура — это быт людей, уклады, мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, общие дела, которые позволили выжить нашим предкам, сохранить наши рода, защитить нашу родную землю и появиться нам самим на свет. То, что позволит родиться нашим потомкам, и то, что они передадут своим детям по наследству. Вот для чего сейчас нужно объединиться. Вот для чего нужно восстанавливать наши державные устои. Вот для чего нужно жить. Жить так, чтобы нашим правнукам было счастье, которое мы представили сейчас, которое должно стать целью нашей жизни и целью нашего объединения — быть добру. Алексей, благодарю тебя за такой полный доклад. Слово предоставляется Радомиру Светозарову. Радомир, пожалуйста. Благодарю. Доброго вечера, друзья. Хочу поговорить о способах объединения, потому что для того, чтобы объединяться, необходимо знать, что вообще может объединять людей, какие способы, и какой из этих способов подходит именно нам в данное время. Совместное дело вполне может объединить людей, но как только заканчивается совместное дело, заканчивается и объединение. Общий интерес. Точно так же, когда интерес заканчивается, заканчивается и объединение. То есть оба этих способов не очень подходят. Одинаковый уровень развития людей. Ну, я не слышал, чтобы люди объединялись на основе одинакового уровня развития. То есть тоже как-то не очень подходит. Идея. Это мощный стимул для объединения. Но в мире много разных идей, и носители одной идеи бывают воюют с носителями другой идеи. К тому же носители одной идеи могут по-разному понимать ее и идти разными путями осуществления этой идеи. И тоже вполне возможны конфликты. И также объединить может единое мировоззрение людей, точнее, обучение новому мировоззрению, более прогрессивному, чем ныне существующее. На мой взгляд, это самый эффективный и самый долговечный на сегодняшний момент способ объединения. Помните науку образности. Это самое сильное оружие из всех известных человечеству сегодня. Перед ним бессильны любые ракеты, бомбы или танки. А что сейчас творится? Множество творится разных образов, но нет единства полного среди них. Нет образа единого, способного собою всех увлечь и к цели привести. Нет образа, а значит, вдохновения нет. Неясен путь, сиюминутно, хаотична жизнь. Необходимо создать единый образ, способный объединить всех людей. сила, способная вывести страну из кризиса, может возникнуть в результате объединения разрозненных отдельных частей в единое целое. Это, в свою очередь, требует цельного мировоззрения, дающего объяснение происходящим процессам, и носителей идеи, собравшихся в единую команду. Как это можно сделать? Из чего же начать? Давайте вместе разберем, что нужно для действительного объединения людей. Что вообще такое единство людей? Что значит быть единомышленниками? У этого есть три составляющих. Первое — это единая цель, то есть все согласны идти именно к этой цели, общей для всех. Второе — это единый путь, все согласны идти одним путем. И третье, самое важное, — это единая система ценностей, то есть мировоззрение. Потому что настоящими единомышленниками могут быть только те люди, которые выполнили все три пункта. Если нет одинаковой системы ценностей, то и путь к цели оценивается по-разному, и опять возникают споры, противоречия, и вплоть до войн, может быть. И все эти три составляющих люди должны вырабатывать совместно, сообща. Первые две составляющих — цель и путь — необходимо выработать сразу, еще до начала движения к цели. А третью составляющую можно вырабатывать уже в процессе движения. Для объединения необходимо создать коллективный образ единства. А для создания коллективного образа необходимо большое участие большого количества людей в создании образа. Но поскольку сразу вместе сложно собрать достаточное количество людей, не менее 2% от общего количества населения Земли, и еще сложнее им договориться и объединиться для единообразных действий, то нужно и можно идти другим путем. Создавать образ можно и небольшими группами в разное время. Необходимо только обеспечить единую основу, единство действий, целей и путей этих групп. Что может обеспечить такое единство? До Октябрьской революции 1917 года правил образ царского управления государством, как сейчас демократический. Новый образ более справедливого устройства государства и мира создавался на рабочих кружках, где до людей доносили недостатки и противоречия имеющегося устройства государства и основные черты и выгоды более справедливого и совершенного устройства. Таким образом, у большого количества населения формировался новый образ устройства государства и мира. И когда он стал сильнее старого образа, произошла смена власти. В последующем формирование и детализация нового образа продолжалось по всей стране в виде ликбезов, ликвидации безграмотности. Вот и сейчас необходимо организовать ликвидацию духовной безграмотности людей, ликбез. Сначала участников движения, а потом и всех остальных по всей стране, а потом и по всему миру. Для этого необходимо научить тех, кто будет доносить информацию так, чтобы это делалось в единстве с поставленными целями и чтобы была единая основа. Поэтому мало создать образ, необходимо еще его донести до большого количества людей. И важно доносить образ не по кусочкам, а комплексно, целостно, едино для всех, чтобы он стал именно тем единым, объединяющим и ведущим всех образом. Мало научить народ грамоте. Это только первый шаг на долгом пути повышения культуры. Нужно еще дать людям научные и философские знания, расширить их кругозор, приобщить к разным источникам знаний. Тут нужен системный подход, а не утопические порывы одиночек. Люди и сообщества, которые вместе будут создавать в том или ином виде структуры непрерывного самообразования в своем обществе, будут работать на светлое будущее. Те же, кто не будет этого делать, будут работать на хаос и разрушение. Таким образом, для донесения единого образа до большинства людей совершенно необходимо создать структуры самообразования народа, на которых будут разъясняться недостатки нынешнего строя образа и целостно доноситься новый привлекательный образ, своего рода ликбез, ликвидация духовной безграмотности. Для этого необходимы единые материалы для обучения и единые пособия. Материалы для обучения можно создавать на основе систематики книг Мигре и концепции общественной безопасности. Если систематизация информации, изложенной в книгах, еще не сделана, необходимо срочно этим заняться и разработать единые обучающие материалы и пособия. Затем по ним образовать и объединить тех, кто потом пойдет в народ, ликвидировать духовную безграмотность и объединять. Необходимо создавать единство в многообразии. Таким образом, будет создана новая обучающая система. Необходимо продумать и организовать ее так, чтобы потом она органично переросла в систему образования ведрусов. Надо изначально заложить в нее возможные в настоящий момент элементы системы образования ведрусов. Именно создание такой системы образования позволит решить, если не все, то большинство существующих в данное время проблем. Объединит разных людей по всей стране и по всему миру. Создаст коллективный образ нового устройства России и мира. И как следствие будет принят закон о выделении земли под родовые поместья. Начнется массовое создание образов родовых поместий в последующей реализации. Многократно возрастет уровень осознанности людей и количество осознающих. И много-много других следствий, которые мы с вами можем и не видеть сейчас. И кто же это будет делать, если не мы? Радомир, спасибо тебе большое за доклад. У нас поступили вопросы из чата. В частности, вопрос Алексею Орлову от Геннадия фон Грузенберга. 50% первые варна. Это они сознательно будут объединяться? Алексей, пожалуйста. Да, интересный вопрос, который связан, видимо, с тем, что не изучалась славяно-русская варновость и непонимание, кто, когда, что создает, управляет. Дело в том, что первая варна взаимодействует на горизонтальном уровне. Ты мне, я тебе. И их, скажем так, обзор будущей жизни заканчивается на уровне здесь, сейчас и завтрашний день. Поэтому объединиться с такими людьми вот так вот по ходу можно только в том случае, если они очень сильно увлечены, как маленькие дети. Развлекай, увлекай, увлекай, направляй. И вот потом уже направляй, действуй. То есть вот тебе игра, вот тебе яркие фантики, вот тебе песочница, вот тебе кулички, вот так делать, вот инструкция. Смотри, как здорово, кто из вас лучше сделает, тот получит конфетку. Вот на этом уровне можно с ними объединяться всегда. Но мы-то говорим про первичное объединение, и если мой доклад был внимательно выслушан, там были представлены несколько этапов, которые позволят сделать объединение правильным и потом уже привлечь тех, кто находится в первой варне, для того, чтобы они могли развиваться, для того, чтобы они могли вкушать блага цивилизации, сами же их создавать, чтобы они могли трудиться не на разрушение, а трудиться во благо себя, своей семьи, своих родов, общества и всего мира. Так что объединение первично по осознанности, а осознанность, мы знаем, наступает все-таки чуток повыше, в следующем уровне развития, когда человек думает уже на год вперед, а не на день вперед, ну и на жизнь вперед. Вот такой мой ответ. Благодарю, Алексей. Я передаю слово для доклада Светозару. Светозар, пожалуйста. Доброго здравия, друзья. Сегодня все говорят о необходимости объединения в любом коллективе, в любой общине, при любых встречах, в банях, на праздниках. Все говорят, что пора, пришла объединяться. Я в качестве примера хочу привести нашу общину «Родные соседи», где мы собрались в основном москвичи, среди нас есть иногородние, и к нам стремятся также иностранцы, в кавычках, наши соотечественники, которые живут за границей. Какие условия для объединения мы создали и представили людям? Прежде всего, это цель. Это то, чего все мы желаем, это то, к чему мы стремимся. и мечтаем. Это прообраз великой державы Светлая Русь. Об этом прообразе Алексей Орлов очень хорошо сейчас рассказал. Все совпадает. Единственное, мы решили построить этот прообраз державы в конкретном месте, в локальной точке, взяв участок земли под поселение. Это как раз не просто поселение родовых поместьй, где все одиночки, где все индивидуалисты, а мы строим именно общину. Родной — это образ пространства справедливости, духовной нравственности, в котором мечтает жить любой светлый человек сам и хочет, чтобы в этом пространстве жили его потомки. Второй пункт условий – это объединяющая идея. Идея – это то, ради чего мы идем к нашим целям. Объединяющая идея для нас – это сакральная распаковка фразы «Дети – наше будущее». Душа каждого человека перерождается в новых телах от века к веку. И мы здесь жили уже десятки раз и приходим, как правило, в свой род, возвращаемся. Помните поговорку «В телах наших дедушек – души наших дедушек». Другими словами, воспитывая своих детей, мы воспитываем своих прабабушек и прадедушек. Сеем семена сегодня, из которых вырастет сад, в которой мы будем жить в следующей жизни. Это ведический принцип родового устоя, который, в принципе, и должен, на мой взгляд, объединять всех здравых людей. Третье – это стройная система, схема взаимодействия между людьми на основах конов мироздания. Это набор и распаковка общих правил, поведения, системы самоуправления и принятия решения. Все это заложено у нас в нашей концепции, уставе и этическом кодексе. Русь, держава — это форма организации общины, когда сам народ управляет своей повседневной жизнью. Это народоправие и народовластие. Власть для народа и для народа. Власть народа и для народа. Система управления у нас прописана коптно-вечевая. Совет мудрецов, витязи, веси, труженики, каждый на своем месте. И вот теперь самое главное – это на что еще люди пришли, это на план прихода к нашим целям. План – это задачи, это как мы придем к нашим целям. Первым пунктом мы объединились в городе, зарегистрировали потребительский агротуристический кооператив «Поселение родное», избрали совет. Там как раз в документах, в уставе, в этическом кодексе, когда прописывали как раз все эти цели, объединяющие идеи, система взаимодействия, она вся прописана. Складчину купили удовлетворяющий нас участок земли в Тульской области, 130 километров от Москвы. И там прекрасные ландшафты, лес, река, 155 гектаров, земля садоводства, можно строить жилые дома. Третье, мы сами проектируем поселок, наш генеральный план, в котором предполагается несколько секторов жилой на 250 родовых усадеб, артельный, живем и трудимся в одном месте, отдыха, здравого образования и гостевой, сектор экотуризма. Руководитель проекта, архитектор, носитель знаний строительства ладного живого дома Марина Макарова, помогает Сергей Балута, доктор архитектуры, автор ведического трехтомника «Ведическая архитектура». Четвертое, мы, горожане, в плане у нас прописано, и мы это делаем. Мы интегрируемся с территорией, объединяемся вокруг опытных фермеров, которые живут в радиусе 30 километров от нашего будущего поселения, и создаем, организовываем артели, солидарные кооперативные аграрные земства. Ресурс первоначальный, складчина участников. Выходим на самообеспечение продуктами питания, излишки реализуем конечному потребителю через столы заказов потреб кооперативов в городах, уходим от перекупщиков и аренды торговых площадей. Реализация посредством передвижных кооперативных пунктов согласно ФЗ 385-1 о потребительской кооперации. Задумали сейчас программу «Фермер на диване», где каждый горожанин может приобрести свою козу, корову, улей и поставить на обслуживание фермеру. Таким образом, у горожанина всегда будут фермерские продукты, а у фермера оплаченный предзаказ. Ресурс опять складчина. Мы думаем еще о взаимодействии с государством. Мы изучаем вопрос Есть на сегодняшний день федеральная программа «Комплексное устойчивое развитие сельхозтерритории на 20-25 годы». Изучая этот вопрос последние два года, мы увидели тенденцию. Сегодня государство и в самом деле помогает людям деньгами. Мы это проверили, включили здравомыслие, проверили. Мы знаем этих людей. Но помогает тем, кто а. подтвердил свою компетенцию и б. вкладывает в дело свои собственные средства. По этой программе на начальном этапе, это примерно 2-3 года, можно приумножить свои средства, вложенные в артели, в 10 раз. Ну, как пример, программа «Агростартап», вкладываешь 300 тысяч, получаешь 3 миллиона. Вкладываешь 400 тысяч, получаешь 4 миллиона. На следующем этапе, после отчета за полученные деньги, можно уже приумножить свои средства гораздо серьезнее. Там до 30 миллионов, например, на молочную семейную ферму выделяют до 30 миллионов, но наших средств должно быть 20%. На третьем этапе там поддержка идет сельскохозяйственных потребительских кооперативов, выделяют уже до 70 миллионов. Сегодня открылась возможность построить себе дома по этой программе 30% своих жителей сельской местности, 70% государство дает. Построить за счет государства дороги, фермы, теплицы, хранилища, объекты переработки, купить технику, высадить сады, организовать пасеки и инфраструктуру для жизни приема экотуристов. То есть взаимодействие с государством мы предполагаем. Четвертый пункт – это обязательная организация местного самоуправления по федеральному закону 131. Нужно брать власть на местах в свои руки. И к этому нас подталкивают те, кто этот закон на самом деле прописал. И сегодня уже пришла пора заниматься этим вопросом вплотную. Наша промежуточная цель – это создание образцовой модели, которую мы потом легко можем тиражировать на всю матушку Русь. Что нужно для начала объединения народа и державы в державу? Первое – это цели, то, что мы хотим. Это образ великой державы, я уже говорил. Второе – народная идея, выраженная в двух-трех слоганах. Это ради чего? Стройная теория, концепция вселенского мироздания, которая будет принята людьми, я думаю, родовой устой и нравственные ценности, духовно-нравственные скрепы, которые нам передавали бабушки и дедушки, это как раз то самое. Единая терминология, единый для всех словарь-образарь – это тоже должно быть обязательно. Система управления державы, мы уже об этом говорили, должны быть и мудрые, должны быть витязи, должны быть труженики, должны быть веси, и каждый занимается своим делом. Ну, естественно, план, как мы придем к этим целям. Прежде всего, хочу акцентировать внимание, что для народу сегодня не до высших духовных целей. Народ сегодня выживает в основной массе, поэтому мудрые и управленцы витязи должны позаботиться о том, как создать образцовые примеры, которые будут с радостью тиражироваться людьми. Нужно показать, как это делать. Вот. Мне нравится предложение цели, озвученное Александром Федоровичем Соколовым. Оно сходится с нашими целями. Возрождение и воспроизводство высокоразвитого народно-русского мира и создание всей полноты условий для этого. В качестве объединяющей идеи я предлагаю несколько слоганов. «Мы есть Русь». «Русь — это нравственность духа, живущая в сердце каждого светлого человека. Русь — это патриотизм и созидательный уклад жизни. Русь — это крепкий род, могучий народ, великая держава. Русь — это горняя правда, единая высшая правда, мудрость отца-прародителя, первого творца, рода Всебога». Последний слоган — «Благодарю Сурияру», это его я немножко опередил и сказал. Поэтому мое видение движения к державе «Светлая Русь» такова. Организация живого круглого стола на Яргоре, мудрых людей, которые здесь живого, не в эфире. Организация русского общественного движения «Род-держава» либо «Род-взор» Всемирное здравое объединение родов Руси. организация координационного центра, который уже сейчас работает, вот, объединение людей на местах в общины род, пространство справедливости и обязательно своя земля, собственность общины, место сборки общины. Получить землю можно у государства, не получается — покупаем, не получается — призываем в род осознанных владельцев земли. У нас более 600 поселений на сегодняшний день в России. Договариваемся, а далее действуем по примерно тому же плану, который мы взяли за основу в родном, «Экселение родное». Ну и под конец слоган, мысль: словом — слово, делом — дело — славой, а слава — роду. Всем благодарю. Благодарю, Святослав. И сразу вопрос к тебе из разряда: что первично, яйцо или курица? При объединении русского народа в общины, в кооперативы и так далее, что первично, экономическая основа этого объединения или осознанность людей, которые пришли к необходимости выйти на землю и начать свое дело общинное сообща? Благодарю, Владимир, за вопрос. На самом деле, когда писал, хотел дописать об этом строчки. Важно и то, и другое. Вот мы в своих целях, и я не упомянул об этом, мы поставили задачу достижения объединения и духовного, и материального одновременно. Но то, что это, именно это как раз и прописано в системе управления, то, что совет мудрецов, он должен следить за тем, как в яве исполняется высшая правда, небесная правда. Витязи должны отстаивать эту правду, труженики должны трудиться, а веси должны перераспределять результаты труда между участниками и державой. Поэтому на сегодняшний день, я сегодня вот говорил на прошлых эфирах, такое сравнение: мы должны создать рассол, в который соленый обычный огурец мы кладем, а он обязательно станет соленым. Так вот, пространство справедливости, держава, в локальном месте, что мы делаем? Мы пытаемся создать рассол для людей, где будут нормы высшей духовной нравственности, взаимодействия, правил справедливости и, естественно, экономика, родовая экономика, которая должна действовать, случиться. И если люди идут к этим целям, то все у них получится. Святослав, благодарю тебя за ответ. И я передаю слово для доклада Валентину Игоревичу Назарову. Пожалуйста, Валентин Игоревич. Здравия, други. Значит, доклада нет, есть выступление такое живое. Вот продолжение алаверды. Значит, вопрос объединения. Объединяет нас на самом деле наша история. Наша великая история. Мы великий народ, идущий из глубины веков, сквозь тысячелетия, перенесшие много-много всего разного. И нашествия, и неудобства всякие. И вот сейчас у нас такой странный и необычайный период, когда выросло поколение в новых правилах, в новых для нас неведомых. Вот мы более старшие люди, старшего возраста. Мы с удивлением смотрим на молодежь. И с одной стороны не поймем, сможет ли она себя воспроизвести, прокормить она себя сможет или нет. Вот, потому что то, что спасало наш народ всегда, вот людей в прежние лихие годины, сейчас оно, вот эти качества, сейчас они не прослеживаются. А есть и вообще другие примеры, как обезлюживание исконно русских земель. Там, где раньше вот на Чудском озере за Владимиром стояла Александром Невским, стояла целая дружина этих псковичей и смоленцев, да? А сейчас там 100 километров едешь, и ни одного огонька нету. Вот какие времена настали. Поэтому объединение сейчас, оно носит не просто так вот фольклорный такой этнографический характер. Это вопрос выживания на самом деле нашего народа. Потому что в одиночку нам не спастись. Сегодня, видите ли, сегодня у нас вот это новый социально-экономический для нас уклад основанный на том, что человек человеку волк, обогащайся любой ценой, подтолкни слабого, кто не обогатился, тот лох. Вы посмотрите, что делается. Если ребенок пришел из бедной семьи, пришел не в модных кроссовках, вся школа его потешается, гонит его, он презираем. Это мы что, кого растим? Понимаете? Так вот, объединяться нам нужно на самом деле вокруг нашей, во-первых, великой истории и не менее великого будущего, чтобы спасти себя, спасти свою землю, родину, наших детей и наше государство, потому что это достояние нашего народа. Его надо укреплять. И вот пример, скажем, Украины показывает, как легко могут спалить хату, если в хате завелись таракан. Тараканов выводить надо, а не хату палить. Вот. Так вот, по поводу чего мы можем и должны, взрослые мужчины сейчас и прекрасные женщины сейчас объединяться. Это по поводу будущего. Куда идет Россия? Куда наш корабль, влекомый вот рулевыми, партией рулевой, да, которая нам на своих съездах не говорит, какую же Россию она строит? Сегодня мы видим феноменальное расслоение общества имущественное, и что с этим, все цокают губками, и никто не говорит, что с этим делать, да? А дальше что будет? Вот, так вот, на самом деле нам нужно определиться с целью общественного развития. Цель навсегда одна, по Аристотелю. Цель одна, все остальное – это задача. Так вот, две славянские академии, в 15-м году Кирилло-Мефодиевская академия славянского просвещения и в 16-м году Международная славянская академия наук и искусств, они определились, что не может быть целью общественного развития обогащение каких-то индивидуумов, да? Вот. Не может быть целью общественного развития значит, какие-то преференции одной социальной группы по отношению, это я имею в виду диктатуру пролетариата, что он должен от его имени номенклатуры по-настоящему. Потому что сам пролетариат, он непосредственно не управлять не может, он не структурирован, он не субъектен таким образом. Вот, так вот, целью общественного развития на этих значит, академиях было признано, что только воспроизводство народа, гление нашего народа, гление в истории. То есть, и поэтому задачи наши все – это создание условий для полноты условий, чтобы народ воспроизводился из поколения в поколение. Это что значит? Что медицины должно быть столько, чтобы он воспроизводился. Значит, образование должно быть, а не столько, сколько там 3 копейки у нас, или 7, или 12. Образование не должно быть таким, чтобы мы не теряли технологический уровень, а не тот, который вот модное образование. Да, там. Сегодня мы имеем рыночную суматоху. Рыночную суматоху. Все ждут какого-то инвестора, он сделает нам счастье. Так вот, настало время, вот это как раз время объединения, которое, когда все мы, взрослые мужики, уперевшись ногами в родную землю, должны сказать, что мы объединяемся для того, чтобы укрепить наше государство, чтобы сделать нашу Россию блистательной опять, вывести ее вперед, как она рванула в космос. За 28 лет, которые имели Ленин и Сталин после гражданской войны, я не считаю годы Великой Отечественной войны, за 28 лет они из полуграмотной страны, неграмотной страны, они создали лучшую в мире техническую интеллигенцию, военную интеллигенцию, научную интеллигенцию, образовательную, медицинскую. Что мы сделали за последние 28 лет? Так вот, объединяться можно вокруг цели, цели общественного развития. И вот это совместное делание, сотворчество, в душе каждого у нас искра Творца. Поэтому мы все должны, кто желает объединяться, должны наговорить образ будущего. Что там должно быть в этом будущем? Мы какую Россию строим? Не должно быть голодных, брошенных. Должны быть нормативы, социальные нормативы по калорийности питания, по прожиточному минимуму, по нормам жилья, там, по всему должны быть, вот что мы хотим. Так вот, этого всего можно достичь. У меня краткое выступление. Так вот, всего можно достичь. Каким образом? У нас богатейшая земля. 40% мировой богатств, они у нас в нашей земле. И мы их используем крайне неэффективно. Потому что приходят какие-то инвесторы, выковыривают изюм из нашей булочки. И мы все продолжаем. Все у нас не хватает денег ни на что. И сидим вот в унынии. Мы талантливейший народ и сидим на богатейшей земле и находимся в унынии. Вот так себя мы распустили. Вот мы все сами себе рассказали, что жить в бедности этой неизбывной и безнадёги – это наш крест, мы должны его тащить. Да ничего подобного. Мы талантливый народ, мы обязаны, мы первые в космос полетели. Мы просто обязаны наладить сейчас социально-экономическое устройство, таковым сделать его, чтобы оно было эффективным. Не как сейчас, а более эффективным. Я не призываю ни к революциям, ни к Майданам, потому что они только разрушают государственное устройство и общественное. Только горе приносят. Мы говорим о том, что сейчас можно эволюционно начать вводить в хозяйственное освоение все эти богатства, которые не используются, либо используются недостаточно. Как это сделать? А прежде всего это надо проснуться людям проснуться. Потому что мы сегодня все, мы как зомбированные, понимаете, мы каждый в отдельности, мы как неудачники, вот как ты приходишь к чиновнику, он на тебя смотрит как на неудачника. Чё пришел, мешаешь работать? Вот ведь как к тебе относятся. Так вот, на самом деле, нужно объединяться именно вот этой тревогой за будущее, да, объединяться с соседями, с близкими тебе людьми, там 6 человек, 12, 64, сколько хочешь, и идти в представительные органы власти. У нас вертикаль представительных органов власти, депутатов, сельсовета, райсовета, горсовета, облсовета, там, дума и так далее, и федеральных. Так вот, идти и говорить: уважаемый депутат, ты один из нас, мы не твои враги, мы твои избиратели, и мы вместе хотим улучшить, наполнить бюджеты, мы хотим, чтобы земля наша расцвела. Перестань непрерывно, томительно ждать какого-то инвестора. Не будет никакого инвестора уже. Все, давайте сами начнем уже строить на своей земле. Как всегда, вот Россия, Русь наша поднималась после всех набегов, пожаров и всего вот этого моров. Так вот, нам сейчас нужно делать программы интенсивного развития территорий, которых нету сегодня. Набиуллину спрашивают в Госдуме: ты почему не даешь деньги людям? Она говорит: так некому давать и не подо что давать. Так вот, об этом и надо просить любимых депутатов и любимых губернаторов. Любезные, давайте сделаем эти программы интенсифицирующего развития. Вот у нас два губернатора показали пример. Савченко Евгений Семенович Белгородский и Артамонов в Калуге. Они пришли к президенту и каждый вот с программой развития и попросили, что вот мы посчитали, что нам нужно, чтобы мы работали, чтобы мы себя окупали. И бюджеты, и бюджетную систему наполняли, и детей своих кормили, и будущее было. Президент мгновенно решил, в 3 минуты решил эти вопросы по финансированию. Другие-то не приходят. Почему они? А потому что им не хочется на себя ответственность брать. Кто им должен их подтолкнуть к этому? Мы, народ. Мы должны стать народом. Сейчас мы все разъединены. Вот когда мы объединимся для светлого будущего, чтобы детям нашим хоть что-то осталось, вот, когда мы, вот тогда мы придем и скажем: любимый губернатор, будь любезен, сделай такую интенсифицирующую программу, и давай-ка вот мы ее предложим отфондировать, скажем, с уровня федерального. Вот. Ну все, краткое выступление, все. Спасибо. Благодарю, Игорь. Вопрос вам. Вы совершенно правильно сказали о той божественной искре Творца, которая должна быть в каждом из нас, и о том, что очень много непробудившихся. Так вот, если соединить эти две нужды, как бы, две необходимости, как напомнить русскому человеку о той божественной искре, которая в нем от Творца заложена, и как его пробудить? Что для этого нужно сделать, на ваш взгляд? Есть ли у вас видение этого решения? Да, есть. Я производственник. Я хоть и профессор, но я производственник. 31 год в Сибири, 21 год руководителем. Ну, с мастеров, с рабочих начинал тоже, кстати говоря. Так вот, человеку русскому надо дать дело в руки, понимаете, чтобы оно у него в руках пело, чтобы он мог заработать себе, вот действительно проявить свои знания, способности, навыки, умения, вот. Ну, тогда русский человек начинает горы сдвигать. Я вам хочу сказать, что самая большая в истории человечества стройка, которая была, это не египетские пирамиды, это наш русский Транссиб, построенный, кстати говоря, еще в царские времена, без всяких корпораций, без всяких олигархов. Он артелями построен, артелями. Когда на бочку положили деньги, сказали, вот деньги, вот объем работы. Все, и люди все сделали. Великая стройка. Самое сложное за всю историю человечества изделие, которое создает, вообще человечество создало, это подводный ракетоносец, который на атомном двигателе. Этот ракетоносец создает мой народ. Мой народ, такой он талантливый, такой он трудолюбивый. Но разве вот этих людей может что-то... Вот, ну как мы можем себя так распустить, чтобы сидеть в неизбывной вот этой вот беде и все говорить, что вот все такое несчастье. Да мы обязаны просто себе сейчас сделать, вот рвануть опять, это русское чудо сделать. Значит, механизмы его есть, реально есть. Просто я в одну минуту-то не расскажу. Могу часами рассказывать, а я реально это сделал. Вместе с соратниками, 14,5 лет я руководителем был. Вот корпорацию создавали в нескольких районах Западной Сибири. Вот такой результат получили. Когда все строится по совести, основано на наших принципах совести и внутренней гордости человека. Русский человек – это гордый человек. Вот этот принцип «я начальник, ты дурак» – это не наш принцип. Это не будущее наше. Надо снова становиться самими, уходить самим к себе, искать Россию. Опять она себя найти должна. И все у нас сложится. И все опять весь мир мы удивим русским чудом. Так что есть выход, друзья мои. Благодарю. Благодарю, Владимир Игоревич. Я передаю слово Марине Макаровой. Марина, пожалуйста. Доброго здравия всем. Я хочу сказать несколько тезисов, которые, мне кажется, основными для того, чтобы мы сфокусировались и осознали, в принципе, объединение как таковое, о чем это и сама структура объединения — это вообще что? Очень много сейчас было сказано замечательных слов и формул, и алгоритмов действия. Мне хотелось бы заострить внимание на том, что на сегодняшний день ситуация такова, что, похоже, мы потеряли, в принципе, нашу общность как народ. И в первую очередь объединение сейчас необходимо для того, чтобы вот этот самый народ собрался. А что такое русский народ? Это, по сути, объединение родов, потому что Русь, Россию испокон веку определял общинно-родовой уклад. Люди жили общинами, никто не жил единолично. И этот уклад был целенаправленно разрушен. Самое последнее действие по разрушению уже общин произошло во второй половине XIX века. И мы об этом знаем как о действии по отмене крепостного права. Но объективно это действие вылилось в то, что из общин начали выходить люди, единолично приобретать землю, и началась вот эта персонификация. Таким образом, на сегодняшний день по факту что мы имеем? Собственно, само понятие «род» у нас утрачено. И это понятие нужно восстанавливать. Нужно определить сущность самого понятия «род», что такое, как жить родом. Мы на сегодняшний день ведь мыслим только понятием «семья», не более того. Хотя, как мы говорим у наших соседних народов, Это понятие до сих пор сохраняется, все прекрасно в нем существуют, сохраняют родовые связи, взаимодействуют. И для них на сегодняшний день это данность, несмотря на то, что на дворе 21 век, технический прогресс и так далее. Поэтому для нас важно, во-первых, вспомнить или от начала теперь уже определить, что такое род, кто в него входит, кровные это связи или некровные. На сегодняшний день ведь по кровному принципу далеко не факт, что мы можем взаимодействовать уже. Внутри семьи и то, какой разлад творится. Друг с другом договориться не могут, все в гаджетах сидят по разным комнатам. О какой родовой общности можно говорить? Вот, принцип организации и управления внутри вот этой общины, внутри рода тоже должен быть определен. И должен быть определен принцип и правила хозяйствования. И об этом должно быть собрано вот этот комплекс знаний и как-то донесено до людей, чтобы они для себя получили какой-то, ну, хотя бы базовый алгоритм действия. Мы хотим собрать народ. Для того, чтобы собрать народ, собери свой род. А потом включись в объединение родов и собери уже вот этот самый народ. Второй момент, который отчасти уже был озвучен, и я с ним полностью согласна, я только хочу немножко осветить, ну, мой взгляд на эту озвученную тему — это порядок, я это называю ряд. Что это такое? В сообществе должен быть порядок. Должны быть определены страты. Ну вот Алексей рассказывал о варнах. Можно назвать это варной, можно назвать это стратой, можно назвать специализацией. Ну, в любом случае должны быть каким-то образом распределены роли, чтобы каждый человек понимал свое место, понимал свою задачу и направлял свою энергию, свои силы в нужное русло, не делал несвойственные ему задачи и таким образом не растрачивал впустую время, силы и, возможно, даже какие-то ресурсы. Каким образом должно быть организовано вот это? Описание варн на сегодняшний день достаточно объемно, и туда можно погружаться, можно себя определять. Алексей в этом смысле впереди планеты всей, он нам уже все расписал и объяснил. Мне бы хотелось акцент сделать на таком моменте, что нету высших, старших, там, более значимых варн и низших, скажем так, да? Допустим, если мы определяем, что у каждой варны свое предназначение, и говорим, есть люди, которые мудрые, есть люди, которые сильные или даже могучие, они все могут. Есть люди ловкие, есть люди умелые. И каждое из этих качеств в сообществе нужно. И ключевой момент, вот здесь особый акцент — достоинство каждой группы людей никак не снижается. И нет смысла даже сопоставлять, кто там лучше или хуже. Это как пальцы одной руки. Каждый важен, каждый нужен. Я, например, как строитель могу сказать, по опыту уже приближающемуся к 30 годам, да, что на стройке, если не определены профессиональные какие-то обязанности, да дела просто не будет. Когда сантехник занимается сантехникой, плотник плотничает, каменщик своим делом занимается. И все расписано. И самое главное, что они взаимно уважают труд каждого. Что когда ведутся коммуникации какие-нибудь, никто не будет рушить основные несущие конструкции. Все понимают, что это важно и нужно. И нужно найти способ такой, чтобы здание осталось крепким. И каждый последующий, заходящий на этап строительства, он понимает свою роль, задачу, и он уважает труд тех, кто был до него. Сначала коробку поставили, потом инженерии наполнили, потом отделку сделали. Ровно так же строятся и все наши дела. Последовательность, ряд, порядок. Следующий момент, о котором я очень хочу сказать, это лад. Отчасти я о нем начала говорить. Это в первую очередь взаимное уважение. Но если раскрывать уже это понятие, взаимное уважение старших и младших. На сегодняшний день, к сожалению, это очень сильно порушено. А без вот этих понятий, без этого установления в обществе мы не сможем просто никуда двигаться. Взаимное уважение мужчин и женщин. То же самое. На сегодняшний день это вообще перевернуто с ног на голову. И отношения в семьях, отношения между близкими и далекими людьми, они очень далеки от не то что идеала, а даже от каких-то нравственных норм. Взаимное уважение просто людей, просто умение говорить, слушать друг друга, просто хотя бы не перебивая, иметь намерение дослушать до конца и ну, хоть как-то прокомментировать, дать обратную связь. Это не всегда случается. Когда люди между собой начинают что-то делать, должно быть безусловное стремление к достижению результата, а не какой-то спор и проявление личной позиции. К сожалению, в нашем обществе на сегодняшний день обстоит наоборот. Как бы ни собрались люди, каждый доносит какую-то свою позицию, каждый стремится выговориться, но при этом минимальное количество усилий прикладывается к тому, чтобы услышать собеседника. Если мы поменяем эту позицию, если мы не просто будем говорить, а будем ставить задачи и стремиться к достижению результата, что нам нужно сделать? Осмысленное движение. Вот тогда и начнется какой-то процесс. Ну и, безусловно, безусловный для меня момент — это то, что идея, которую ищет Россия, ищет русский народ, русские мыслители уже, наверное, больше 200 лет, вот эта самая русская идея, в чем она, для меня она заключается в том, что мы носители определенного качества духовности. И причем эта духовность всенародная. Наша единая вера — это родовой устой. Она, как понятие, это идея надконфессиональная. Это естество мира, естество жизни. И заповеди, которые декларируют вот эта система миропонимания, они просты. Их вот меньше, чем пальцев на одной руке. Храни род, потому что только родом ты жив, родом, через род ты пришел и родом ты продолжаешься. Ты есть тот элемент, который ответственен за то, чтобы жизнь продолжилась в вечности. Береги землю. Она должна быть. Твои предки кровью и потом ее полили, чтобы она сохранилась, чтобы она была. Наши деды и бабушки участвовали в страшной войне. За что сражались? За Родину. Кто сегодня пойдет сражаться за Родину? И где она, эта Родина? В городах, в квартирах? Родина — это прежде всего земля. Четыре поколения, прожившие не на своей земле, вообще не на земле, просто в городе, они же теряют право на землю. И мы как раз вот сейчас в этом моменте. У нас четвертое поколение живет без земли. Мы просто потеряем на нее родовое право. Ну и третья заповедь — крепи дух. Дух проявляется через совесть, через добросердечность, через проявление взаимного уважения и любви. И все это составляет единую веру, не религию, не какую-то отдельную конфессию, а именно веру, объединяющую всех нас, по сути, в такую структуру, как я бы ее назвала, духовно-родовая держава Русь. И русскость, в моем понимании, это прежде всего душевность. Как по душам только русские разговаривают. Вот. И это основой всегда было отношений. Душа и дух русские, они особенные. Ну, мое поколение, например, воспитывалось все еще на сказках. И для меня образ будущего немножко сказочный. Я себе представляю царство правды. И в этой правде я хочу жить. В этом царстве я представляю всех сородичей, объединение родов, достаток в семьях, радость, счастье. Это все то, к чему мы стремимся, и то, что у нас в душе, независимо от того, к какому народу даже мы принадлежим. То есть идея Руси, она не только надконфессиональна, она и наднациональна. И именно поэтому Русь всегда объединяла разные народы. Потому что идея была такова, что один народ жил сам и позволял жить другим народам. Создавал такие условия, когда благоприятно было всем. Марина, а скажи, пожалуйста, идея объединения, она элитарная или народная? Запрос на объединение, он насколько широк или узок? Насколько он назрел, насколько он своевременен или перезрел? И вообще вот та тема, которую мы обсуждаем, насколько она широка, насколько она пропитана духом народным? Что ты об этом думаешь? Я начала свое выступление с того, что на сегодняшний день, по моему мнению, состояние народа мы потеряли. Поэтому говорить о мнении народа, наверное, мы не можем. Но говорить о том, в каком состоянии мы находимся, вот тут, наверное, есть о чем сказать. По моему мнению, мы находимся на пределе, на грани уничтожения и народа, и вполне возможно даже вообще белой расы. Я не хочу тут какие-то панические состояния сейчас транслировать, но это факт. Демографическая ситуация на сегодняшний день такова, что если это продолжится еще там, не знаю, может быть, десяток лет, может быть, чуть больше, наше население просто схлопнется и просто некому будет заполнять эти самые наши земли, и произойдет естественная замена населения в пространстве. Народом, естественно, это назвать уже нельзя. Соответственно, если это происходит, если мы сегодня это понимаем и можем взять себя в руки, собраться и сказать себе, задать себе вопрос, а имеет ли народ, имею ли я право на самоубийство? Все мои предки, весь мой род положил силы на то, чтобы собрать эти земли, чтобы вести такой образ жизни, который позволял приходить потомкам, который позволил появиться мне. И каждому из нас предки приложили к этому огромное количество усилий. А мы сегодня рассуждаем, а надо ли нам что-то делать, чтобы жизнь продолжилась? А у нас есть право вообще не продолжать ее? Нам передана эстафета. И поэтому вообще и в принципе всякие рассуждения на тему, а зачем нам это надо, я считаю в корне неверными, неправомерными, и вообще их не должно быть. Это вообще о чем речь? мне жить или я готов сейчас уже лечь? Вот в этом вопросе я слышу вот такую нотку. Не может быть никаких сомнений. Марин, вопрос был о другом, но я благодарю тебя за ответ. Спасибо тебе большое за твое выступление. И я сейчас передаю слово Яросвету. Пожалуйста, Яросвет. Здравия и славя, славные дети славного рода. Да пребудут с нами души наших предков. И да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена. И да воздадут они нам по чистоте наших мыслей. Быть добру. Выражаю благодарность каждому из выступающих. И надо сказать, что в каждом выступлении была обозначена часть доклада, который я хотел сделать. Вот, и это мне облегчило сейчас, наверное, мое выступление. Я думал сначала зачитать тоже, чтобы уложиться во времени. Но сейчас были обозначены ряд важных моментов, которые именно надо как бы некий итог подвести, смыслов сказанного. Итак, друзья, на сегодняшний день действительно представители рода русов и славян ариев, говорящих с детства на русском языке, разобщены, и это длилось последние, так сказать, столетия после появления различных партий и движений в Царской империи. Потом это переросло уже в революцию, и в конечном итоге на сегодняшний день большое количество людей разбежалось по партиям для того, чтобы как-то в поиске неких общностей, которые могли решить их проблемы. И нам подменили слово «народ» на «национальность», на «нацию», а отсюда получается, что в сознании наших детей сегодня у многих отсутствует вообще понимание слова даже «народ». Был такой случай, когда я задал вопрос двум мальчикам, говорю, а вы какого народа будете? Они так удивленно пожали плечами. Я их спросил, а нация, вы знаете слово? Да, а какой вы нации будете? И один из мальчиков сказал, милиционер. Я спросил, а почему так решил? Он говорит, да мама так сказала. Это, конечно, не повсеместно, безусловно, но вот такое явление, проявление смыслов слов или вообще отсутствие смыслов как раз и привело к тому, что сегодня мы с вами собрались вот на наш круглый стол проговорить о самом главном и важном — собраться в народ. Поэтому изначально, чтобы нам собраться в народ, надо самоопределиться. А я какого народа, роду племени буду, как говорили наши предки, какого рода племени. Так вот, друзья, слово «род» в одном из своих смыслов по Букиному образу несёт рекущий окрест добро, вокруг добро. То есть надо просто четко понять, что мы являемся носителями божественного инструмента, наипервейшего божественного инструмента взаимодействия между людьми. Это наше родное живое слово великого и могучего русского языка. Почему великого? Потому что является собой ветлик. Почему могучего? Потому что магии учат. Но то, о чем я сейчас говорю, нам не говорили в детстве ни родители, по крайней мере, мои, да, ни в школах нас этому не учили. Наше сознание увели в плоскостное восприятие слова, когда нам слово предлагают применить как табличку на какой-то процесс уже устоявшийся, там, как правило, да, вот словарь, например, есть Даля Владимира. И вот он там его создавал как раз для того, чтобы иностранцам пояснить наши слова, где они применяются. Но там не говорится о живе русского слова. И вот когда мы начинаем понимать смысл русского слова, а одно из прочтений смысла, слова «смысл» — это свет мысли, тогда становится понятно, чем должно заниматься человечество. И в частности, те, кто говорят на русском языке. Мы здесь являемся явлением рода Вышнего, вот на этом уровне. И как сегодня было сказано уже о искре Божьей, то также можно как образ подать о том луче света, того света, который, по которому приходит сюда на землю наша душа, и они вместе формируют наше тело. Это очень важный момент для понимания, а что происходит с моим сознанием. Потому что, как было сказано сегодня, слово «настройка», да, мы говорим, что настройки — это где-то строится, или мы можем говорить «настройка сознания». Настройка сознания на что? Мы говорим сегодня на державный лад. Нас — тройка в сознании. Вот этот момент тоже очень важный, потому что люди бедуют по жизни, говорящие на русском языке, бедуют по жизни в большей степени, потому что постоянно идет в сознании диалог за или против, за это, не за то, за то. И постоянно появляются мысли. Одни вроде мысли несут вот это, вот, а другие мысли противоположно. Так вот, уважаемые родовичи наши, важно понять, что когда человек рождается, телесная форма сотворяется в утробе матери, это, скажем так, третья составляющая его божественной троичности. Потому что первая составляющая — это луч или искра Божья, имя которой Аз, и она несет дух на себе, добро жизнестроя, программу жизнедеятельности человека в этой жизни. По духу, то есть по Азу, спускается душа, которая имеет разум, это опыт прошлых жизней. И вот они, формируя тело, как инструмент творения света этого света, уже должны разумно и ответственно управлять этим инструментом. И вот тут-то проблема заключается как раз в том, что у тела есть ум, который как бы операционная система управления телом. И вот задача разума — овладеть умом и управлять им в жизни, выполняя программу духа Аза, то есть явление светоносности в своей жизни. Отсюда и получается, друзья, что слово «слава» — это светолава, которую, с одной стороны, которая светолава рода Вышнего, и в нас искра — это светолава, да? Это то, что было до нашего появления здесь, проявления. А вот слава роду — это наша способность творить светолава роду в нашей жизни. И поэтому отсюда происходит такое, ну, есть мнение, что мы объединиться можем просто как люди, просто как члены, как говорят. Ну, кого ты, говорю, представляешь сейчас на моем разговоре? Член партии. Я говорю, ну, дружище, ну хорошо. А я представляю себя, самого себя, как славного сына славного рода. Я представляю свою семью, я представляю своих родичей, я представляю свой народ. Я представляю разумное человечество, если ты, так сказать, инопланетянин вдруг, мало ли чего, на всякий случай говорю. И я дальше спрашиваю, с тобой как с членом разговаривать или как славным сыном славного рода? Большинство, ну, по крайней мере, ни один из тех, с кем я так разговаривал на эту тему, не предложил мне разговаривать с ним как с членом. А это смыслы, друзья. И от того, какие смыслы в нашем сознании уложены по полочкам, как сегодня говорилось, будет зависеть и наша способность достичь той важной цели, которую мы сегодня оговариваем, все выступающие. Это цель, народная цель. А, соответственно, если я определяюсь себя представителем народа, славного народа, то, значит, цель это народная. Это строительство родной державы с родной властью, на родной земле, в родной стране. Вот, друзья, у нас сегодня есть родная земля, у нас есть родная страна, но нет пока в явном таком качестве, проявленном уже на всю, так сказать, территорию проживания наших предков, нет государственности, родной государственности. Поэтому в этой ситуации как раз, если мы говорим об объединительной идее, то объединительная идея, родная объединительная идея — это слава роду, когда человек способен осознать и быть славным сыном славного рода, славной дочерью славного рода, то есть творящие светолаву мыслями, словами и делами. И сегодня уже была произнесена фраза Светозаром, что мысль — словом, слово — делом, а дело — славой, то есть светолава должна быть в деле. Если она там отсутствует, то значит, что-то тут не то. И как сегодня было сказано, а слава, соответственно, роду. Роду на родственникам, семье, родственникам, роду человеческому, роду небесному, роду вышнему. То есть мы находимся в определенной степени, как матрешка, каждый из нас, как матрешка в матрешках. И либо мы это осознаем, это единство, и тогда мы можем опереться разумно и ответственно на ту мощь, которая нас, с одной стороны, сюда проявила и привела, тело, ну, телесно тут проявленным, да, и мы всегда на связи, то есть мы всегда подключены, включены, а только осталось вот включиться каждому из нас. И здесь получается, что вот идея, объединительная идея — это творение, каждый из нас творит светолаву в каждой своей мысли, слове и деле, стремление такое. Безусловно, у Мишки Шалунишка, телесно ориентированный индивид, начинает брыкаться, он запутан всевозможными разными вот просто вирусниками информационными, потому что он живет одну жизнь. Ум живет одну жизнь, а вот разум души живет множество жизней. И он постоянно разум души у Мишки старается, так сказать, ну, выстроить, направить правильно. А там вирусники не дают это дело. И вот когда встал вопрос в работе с детворой, как раз вот, как образ, что в компьютере головного мозга нужно ввести антивирусную программу. И вот антивирусная программа явилась по смыслу «слава роду». Приходит какая-то мысль человеку, он сразу так, есть в этом «слава роду»? Отсутствует. Все, это инше. Надо. А где слава роду? Дай-ка я подумаю, как сотворить славу роду. Даже просто сказал славу роду, и уже хорошо. Уже процесс пошел. И здесь мы сегодня говорили о чем? О том, что об ответственности как раз. Вот. О том, что люди должны научиться брать ответственность на себя вместе своего пребывания с позиции осознанности, своего участия в общем деле. А когда я разговаривал со многими, приходилось мне вот ребятами, девчатами разговаривать, и спрашивал, а за что должен быть в первую очередь ответственный человек в своей жизни? И в конечном итоге редко кто говорил о том, что в первую очередь надо быть ответственным за свои мысли. И вот, друзья, когда мы ведем это... Да. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь о том, что нужно строить державу света на своей земле, в своей стране, со своим народом. В этой связи вопрос, как собрать стройотряд? Кто ты об этом думаешь? А вот как раз-то и получается на сегодняшний день наш разговор. Это поиск смыслов. Вот если мы смысла не найдем, не договоримся о смыслах, то все наши дела, ну, отчасти в неком плане в нашей жизни будут иметь некий бессмысленный ряд их сотворения. И вот когда мы говорим о смыслах, то тогда... Со смыслом мы уже имеем моральное право ждать, что у нас все нормально получится. И вот в этой ситуации, возвращаясь к державному строю, сначала человек осознает державность, ну, выстраивает себя как державу. Это и сознание своего, это вот и телесных форм, которые были обозначены, и определяет, а кто рулит им и его сознанием, кто управляет. И когда он это выстраивает, что ас управляет душой и телом, душа воспринимает, разум души воспринимает смыслы духа и передает их образами, четкими ясными образами уму, тогда ум может в этой ситуации более ясно и четко, восприняв вот этот предметно-образные ряды, дать команду телу действовать разумно и ответственно во славу роду, на благо рода и на дело рода. Поэтому вот по вопросу державности на сегодняшний день тоже было много сказано, здравого очень. Поэтому вот коротенькими такими зарисовочками дам образ, что родная держава — это территориально-правовое содружество земных родов, разумного человечества с родной властью на родной земле, в родной стране, где управление, значит, субъектом управления родной державой является вечевой круг. Это ведущие, зачем что-либо делать. Это определяющий вот вектор, направленность всех дел и жизненных устоев. А объектом управления является как раз вот у круга, вот этого вечевого круга, объектом управления являются родные смыслы и цели жизнедеятельности разумного человечества. Здравствуйте, спасибо большое за доклад, за ответ. Я передаю слово Сурьяру. Пожалуйста, Сурьяр. Всем слушателям, всем родовичам, всем, кто сегодня присутствует в нашем эфире, большой привет и великие долгие годы здравствования. потому что задачи и дела у нас предстоят огромные. Но послушал докладчиков, конечно, из моего доклада то, что я хотел, очень многое было уже сказано передо мной, но тем не менее, на чем-то я постараюсь уточниться, о чем-то сказать более-менее подробно. Но тем не менее, значит, ключевой элемент, да, о чем мы говорим, что нам необходимо объединение. Но объединение для чего и, как сказать, на какой основе оно должно происходить? По моему мнению, объединение все-таки вокруг идей. Но идеи не просто какой-то абстрактный, вынесенный куда-то за скобки или там очень далеко в небеса. Нет, идея народа о самом себе. Что такое мы есть Русь, что мы есть роды Руси. И, собственно говоря, не один год мы, как вот и коловедующих, с которыми мы общаемся, и с волхвами, все примерно ходят и озвучивают одну мысль. И мысль, она заключается в том, что должна быть общая идея, которая принята будет для всех как единая правда. На сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что достаточно много умных людей, но вот этот вот элемент самости, желания, как бы, может быть, или возвеличиться. Там недавно был у нас тоже свой внутренний круглый стол, и мы говорили, что кто-то сказал хорошую мысль, что основной причиной, мешающей сегодня объединению людей и родов Руси, являются именно лидеры объединений, которые не могут перерасти свой маленький индивидуализм, свою маленькую самость, сиречь гордыньку. И вот этот элемент, он очень важен. Поэтому, как сказать, уже, собственно говоря, не один десяток лет наблюдая и пребывая в самой гуще событий, я все время ждал, когда же все-таки проявятся те люди, которые будут готовы, ну, отринуть свою самость или что-то еще для того, чтобы начать договариваться. И слава богам, сегодня я это вижу. Сегодня я это вижу. И даже вот тот круглый стол для меня там, ну, не то чтобы вызвал большое удивление, потому что ожидание у меня уже было, но тем не менее, вот тот круглый стол, который собрался об объединении, он уже говорит, я слышу, у меня в этом плане очень хорошо настроен слух, я слышу, что у людей есть внутренняя готовность к глубокому, серьезному разговору, который позволит родиться нашему общему договору. Потому что весь народ смотрит в свою гущу, не осознавая того, когда и кто, где, хоть на каком краю нашей огромной необъятной земли заявит о правде, о единой правде, в которую мы должны войти. Потому что если каждый будет держаться только своей, как у нас там Блюмин говорит, у меня своя правда, значит, никакого объединения нам не видать. А если не будет объединения, значит, и не будет тех, кто сможет держать ту землю, на которой мы сегодня живем и где-то между собой называем ее своей землей. Мы называем ее своей землей и в сердцах ее ощущаем. Но отовсюду нам говорят, что земля уже распродана, земля уже роздана. Если ты куда-то приходишь, говоришь, дайте мне мой надел земли, потому что это земля моих предков. Они ее полили потом и кровью. И я за нее там свои отдавал долги, когда надо было. Но где сейчас, говорят, вот покупай или что-то еще. Почему нет моей земли родной для меня, для каждого родовича, который живет на земле Руси? Вот этот момент мы должны как бы понять и разобрать. И поэтому наша задача, да, вот на сегодняшний день, мы все время говорим о державе Русь, о том, что вот как хорошо, когда она соберется, наступит. Так уже пришло время собираться. Не то, что пришло время собираться, пришло время быть державой. Но держава, она состоит из тех, кто является державниками. И в этом, собственно говоря, ключевая мысль сегодняшнего моего доклада, сегодняшнего моего слова ко всем вам. Потому что если ты определяешь себя державником, а я державника определю простой, наверное, формулой. Если ты готов взять полную ответственность за себя, за свою землю, за роды, вокруг тебя, но за свою семью, естественно, за роды вокруг себя, значит, ты уже державник. Вот тех людей, которые могут выйти за пределы своей малой самости и увидеть великое в общем делании, в возрождении, порождении и проявлении державы, они являются сутью, они явятся солью нашего процесса, процесса объединения. Потому что каждый, кто отринул от себя самость и сказал «я готов пойти», был некогда президент в одной из заокеанских стран. Он хорошее сказал слово, его часто повторяют, но мало кто об этом задумывается глубоко. Говорит, не ищите, недословно, но близко, по тексту скажу, не ищите или не просите, что даст вам сегодня ваша страна. Подумайте, что вы можете сделать для своей страны. Вот, собственно говоря, каждый державник — это тот, который думает прежде всего, что я могу сделать для родов нашей державы. Вот с этого момента, с момента появления в сердце каждого, в голове каждого образа этой державы, над образом мы будем, конечно же, работать все сообща. И те, кто сейчас на круглом столе, и те, кто присоединятся позже, но ключевой элемент — это создание того образа, в котором каждый увидит свое место, в котором каждый увидит свой путь, который увидит в каждом свою возможность в этом образе. Этот образ мы должны породить сообща. Уровень подготовки нынешнего круглого стола и тех круглых столов, которые будут после, я уверен, будет еще возрастать. И даже по уровню сегодняшнего круглого стола скажу, я очень доволен уровнем подготовки всех, кто в нем участвует. И определенный глоток мудрости от тех мудрецов или носящих мудрость, несущих мудрость, я уже получил. За это я и благодарен этому столу, за то, что он проявился. И за то, что проявились те, которые каждый из них смело может сказать: «Аз есть державник, я есть часть Руси, аз есть часть державы». Вот этот элемент. Но более четкий, более точный образ, который необходим для того, чтобы я говорил, что каждый мог осознать и увидеть себя в этом образе, он необходим. Поэтому нам и предстоит большая работа как раз по проявлению этого образа. Где каждая варна, где каждый человек, где каждый ребенок, где каждый мужчина, где каждая женщина, где каждый род поймет, что он является частью единого целого, державы родов Руси, то, к чему мы движемся. И на сегодняшний день я смело могу сказать, что держава уже есть, но вопрос: просто поместите право быть державником в свое сердце. И с этим правом уже двигайтесь. И кто бы вам что ни сказал, говорит: «Аз есмь держава, аз есмь державник». В этом, собственно говоря, и заключается наша ключевая позиция, наша ключевая задача. И в связи с этим на предыдущих круглых столах я высказал такое предложение, что тем мудрецам, тем носителям мудрости, тем стремящимся к мудрости, которые есть в родах Руси, собраться в одном месте вживую, потому что интернет дает нам великие возможности, и мы ими, естественно, будем пользоваться. Но элемент единства, элемент синергии, так называемый, возникает, когда мы можем дотянуться друг до друга, когда мы чувствуем тепло и силу друг друга. Вот тогда возникает этот могучий вихрь световой. И в первую очередь как раз его способны собрать те, которые несут в себе мудрость, потому что наш народ очень мудр, и те, кто в нем есть, в глубине его, они эту мудрость должны наконец-то проявить. И сейчас этот народ как раз, не сейчас, а уже очень давно народ от нас этого ждет. Поэтому я предлагаю всем там, в 20-х числах, когда будут выходные, там 4 дня, собраться в Подмосковье на Яр-горе, которая, собственно говоря, всегда и была задумана для того, чтобы мудрецы Руси могли на ней собраться. И это пространство хорошее в лесу, которое позволит быть в тишине, быть в покое и заниматься именно формированием образа, мысли и нашего родового искона, и создать те наказы, для державников, для родов Руси, которые, потому что наказы только сейчас каждый человек сам для себя это не сможет придумать, потому что это сложно. А мудрецы и несущие мудрость, они как раз смогут этот элемент разобрать и продолжить. Разобрать, создать, проявить тот образ, который я говорил, в котором каждый увидит себя и который сможет поместить его в свое сердце. Потому что только принявший образ человек включается в державу. И вот тогда возникает волшебство, великое волшебство, возникнет каркас державы. Каркас державы из тех людей, которые приняли в себя образ. Они и станут теми светильниками, теми светлячками, которые вот этот купол единого света над всей Русью поднимут. Держава оживет в тот же самый момент. А как она будет направляться, как она будет управляться, как она будет развиваться, как роды будут определять сами себя, это все мы уже сообща сможем определить. Вот, собственно говоря, мое доброе слово ко всем слушателям, ко всем участникам круглого стола, что я предлагаю. Вот сегодняшний наш разговор, он великолепен, глубок, но, к сожалению, наверное, мало кто из людей сможет все это собрать воедино, чтобы вычленить для себя какую-то грань кристалла, ее осознать. Поэтому я предлагаю как раз нам над этим потрудиться, и те мудрости, которые мы несем с собой, те, которые получены от предков, те полученные, которые с небес, собрать воедино и выдать определенный уже световой источник, который каждый сможет определять и выносить вперед, объявляя: аз есмь держава, аз есмь державник. Всех благодарю, собственно говоря. Запомните, есть приглашение, есть возможность и есть единая воля, которая проявится, если мы примем то решение или то предложение, о котором я говорил. Всем здравия. Благодарю. Благодарю, Сурья, за выступление и за предложение на Яргарун, на совет мудрецов и стремящихся к мудрости людей. И в этой связи такой вопрос. Стратегии твоего предложения, как ты видишь продолжение этого движения по объединению, что должно последовать за этим советом мудрецов, те решения и те предложения, которые там выработаются, они куда, кому дальше будут переданы, и что за этим в твоем видении последует? Ну, я думаю, что смысл примерно остается тот же, что мы двигаемся к обретению единой правды. И, собственно говоря, вот этот элемент ключевой, там основной единой правды мы должны собрать. А самый большой запрос, по моему мнению, и с теми людьми, с которыми я общаюсь, круг общения у меня, слава богам, достаточно широкий, и с умными, и с глубокими людьми, у всех есть запрос на правду. Потому что люди уже не могут. Что такое ложь, особенно ложь, произносимая с высоких трибун? Это страшнейший яд, который разрушает, разъедает душу и человека, и народа в целом. То бишь дух народа, как кислотой, уже на сегодняшний день изъеден этим ядом произносимых слов с разных трибун. Все ждут правды. И вот эта правда, собственно говоря, сама по себе уже станет той живой водой, которая начнет оживлять и собирать наш народ. И если мы на те истоки мудрости, там, те крупицы, которые мы с собой несем, сможем сложить воедино и проявить, собственно говоря, донести до народа, что да, мы здесь есть, и мы готовы, там, прямо скажу, там, пожертвовать собой для того, чтобы народ только увидел эту правду. В хорошем смысле. И эта правда народ наш оживит. Потому что благочестие, слово забытое сейчас уже, это пребывание в божеской правде. Вот что значит это слово. И вот эта правда и должна у нас проявиться. Вот, собственно говоря, наверное, то, что я хотел сказать. Будет слово, и слово разойдется, как камень, брошенный пущенные в толщу народа, или как древо, пущенное по реке. Благодарю, судья. Все, кто сегодня участвует в заседании круглого стола, высказались. И прежде чем передать слово Александру Федоровичу Соколову для заключительного выступления на нашем круглом столе, я хочу предоставить каждому из участников по одной минуте для того, чтобы вы высказали свое отношение по итогам участия в круглом столе, о том, что он проявил для вас и как вы видите дальнейшую нашу работу. Пожалуйста, Алексей Орлов. Благодарю за предоставленное слово. Я думаю, что сегодняшний круглый стол показал желание объединения, которое выросло из понимания необходимости объединения. Плюс ко всему, каждый высказал свое видение, как и на основе чего можно объединяться. Были подняты основы объединения, на чем строить объединение. То есть это наша культура, наше наследие, наше общее мировоззрение, понимание, наше будущее, наше сегодняшнее, наши дети, внуки, правнуки и так далее и тому подобное. Здесь прозвучали прекрасные слова о том, что мы в наших детях, в наших внуках, в наших правнуках, как когда-то все происходило вот и с нашими дедушками, бабушками, прабабушками и так далее. И что Земля, небеса, человек — это неотъемлемая составляющая одного единого вот того, в чем мы сейчас находимся. И пришло время нам это все восстановить, ибо дальше край. Вот меня радует, что на первый взгляд такие иногда разные люди говорят об одном и том же и рассматривают все аспекты жизни человека, и духовное, и физическое, и социальное, и общественное, и экономическое и так далее. Вот это все вместе, когда складывается, то означает, что мы на верном пути. И полностью я согласен с тем, и неоднократно тоже об этом сам говорил, что когда понятная цель и идея, когда понятно мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, то тогда уже с теми, кто это все понимает, можно рассматривать конкретные шаги, можно рассматривать экологическую часть, социальную часть, политическую и прочие вот эти всякие слова иностранные говорю, потому что не просто привычно. И тогда уже вырабатываются по разным группам, по разным направлениям общее что-то, общее движение. Вот как на войне, кто-то стреляет, кто-то патроны подносит, кто-то кашу варит для того, чтобы солдаты покушали, кто-то в госпитале трудится, кто-то в тылу хлебушек взращивает, кто-то патроны те же самые и снаряды делает, а кто-то мыслит о том, как победить с точки зрения расстановки солдат, войск, тыла, ресурсов и всего остального. Вот пришло время нам понимать, что все мы разные, но мы едины. И каждый, когда на своем месте и в единстве мы, то мы непобедимы. Быть добро, друзья мои. Благодарю, Алексей. Радомир, пожалуйста, тебе слово. Много важного и нужного было сказано на этом круглом столе. И теперь надо все это объединить в единое целое. Предлагаю определиться с принципом, со способом объединения, исходя из него определить, что необходимо для его осуществления, реализации, и потом уже смотреть, кто может это реализовать, кто за что будет отвечать. Всем добра. Радомир, благодарю тебя. Светозар, пожалуйста, тебе слово. Еще раз всем доброго вечера, к вечеру. На самом деле, на мой взгляд, упустили один важный момент. Это все те, кто слышит, слушает, сегодня видит нас. Мы все договаривались на предыдущих круглых столах, на рабочих группах, что нам необходимо призвать мудрых людей, тех, кто считает себя мудрыми, кто есть державник, кто себя таким ощущает, присоединяйтесь к нашему кругу. Я думаю, что нужно в ссылках будет дать, как нас найти. Присоединяйтесь, будем трудиться на благо Руси все вместе. И работа наша еще будет проходить каждый вторник в скайп-конференциях. Они уже не раз проходили, будут продолжаться. И все у нас получится. Мысль словом, слово делом, дело славой, а слава роду. Благодарю. Благодарю, Святослав. Валентин Игоревич, вам слово, пожалуйста. У меня кратенькое слово, оно в том, что значит, здесь все высказали свои мнения по вопросу объединения. Что нужно, чтобы люди стали объединяться, из разрозненных вот этих единиц мы увидели народ на самом деле. Вот. Но что касается продолжения нашего вот этого круглого стола, как вот вы сейчас сказали и дали слово, значит, я хочу сказать, что продолжать, я вижу продолжение в делах. В делах, просто болтать о роде, значит, и, значит, вот красоте, там, камлать на горе, это все, да. Дети кушать захотят, вы им что будете рассказывать? Вот я по этому поводу, я не могу объединяться, как говорит современный русский язык, надо за базар отвечать, вот конкретно. Поэтому еще раз говорю, красиво говорите, но конкретно что делать собираетесь, я понять не могу. Вот когда кто-то будет конкретен в своих умозаключениях, что он собирается делать, вот тогда я готов с этим человеком объединяться. А просто болтать, извините, времени нет и не будет. Благодарю, Валентин Игоревич. Марина, пожалуйста. Благодарю. Ну, в качестве резюме... Я бы сказала такую вещь, что мы об объединении и вообще о державе, о том, что мы строим, наверное, должны уже говорить не в будущем, не как о том, что, к чему мы стремимся, а как о том, в чем мы уже находимся. Потому что завтрашнего дня не будет, если мы сегодня не начнем что-то делать. И я полностью согласна с Валентином Игоревичем, и об этом тоже говорила, что стремление к достижению результата. Что мы хотим? Что конкретно нам нужно сделать? И когда я говорила о том, что должен быть ряд, подразумевалась именно вот такая вещь, что те, кто мыслит концептуально, они должны заняться своей работой. Те, кто могут собрать какие-то экономические схемы и их реализовывать, они должны заниматься своим делом. Люди, которые могут просто руками что-то сотворять, они тоже должны встать в эту позицию и осознанно реализовывать те задачи, которые будут выработаны сообща. Вот смысл объединения, на мой взгляд, в том, чтобы мы собрались и расписали задачи для каждого. Имеется в виду не конкретно каждого человека, человек сам себя определит, но задачи по существу. Люди разные. И у каждого своя какая-то сфера деятельности. Так вот, собраться для того, чтобы распределить вот эти сферы деятельности и в таком, как едином организме, чтобы все было слажено, и каждый отвечал за свою зону, за свою сферу деятельности. И тогда будет порядок, тогда будет ряд, лад и все, о чем мы говорили. Как моя бабушка любила говорить, пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник. Вот у нас сейчас с этим проблема. Разговоров много, делающих мало. И плюс есть еще один момент. Нам вложили идею о легкой жизни, о потреблении и полностью... Ну, может быть, не полностью, но в значительной степени стерли идею о творчестве, о сотворчестве, о созидании. Вот это самый сложный вопрос на сегодняшний день. И мне кажется, на него должен быть сделан упор. Сотворяй каждый день. Ты что-то должен делать. Разговоры разговорами, но ежедневно каждый человек по своему складу, по своей направленности, по своему предназначению обязан что-то делать. Не просто ходить на работу и выполнять какие-то там операции, не просто стремиться добыть каких-то денежных знаков и обеспечить свою семью. Делание в большом смысле. Но это делание состоит из конкретных малых шагов. И мой призыв к тому, чтобы результатом, в том числе и нашего стола, или результатом сбора на Яргоре или еще где-то, чтобы люди, ведающие, мудрые, собрались наконец подумать, и вот эта дума сказала нам, просто обычным людям, сделай раз, сделай два, сделай три. И мы станем народом, мы станем обществом вот этого самого процветания и правды. Но на сегодняшний день согласия нет, и никто не понимает, что ему, собственно говоря, практически делать. Тут озвучен был достаточно большой перечень тех действий, которые могут быть предприняты. Кто-то эти действия уже начал реализовывать. Так вот, они должны быть опубликованы, они должны быть развернуты или предложены в таком виде, чтобы обычные люди, не умудренные там какими-то сверхспособностями, могли встроиться в этот режим, могли почувствовать себя в этом процессе и понять свою конкретную задачу. И тогда, наверное, дело сдвинется. Спасибо, Марина. И Рассвет, пожалуйста. Очень важно взрастить и укрепить в себе разумную привычку быть родителем славы рода. Пробудившийся родовец становится носителем державного образования, отцом державы, а родовица — матерью державы. Держава — это их дитя, которое будет таким, каким они его создадут. Россия беременна Русью, друзья. И слова, которые были произнесены сейчас, вот, так сказать, немножко в удрученном таком формате, хочу сказать, что большое количество людей на сегодняшний день эти темы промысливает. Единственная проблема, что люди работают локально, частично общинами, даже общинами определенными. Но вот как раз понятие в сознании, что я сам державник, и мое дело — это державное дело, вот это нам надо побуждать в людях. Побудить их пробудиться державниками, ответственными за свои мысли, слова и дела. И это нам поможет в этом деле. Смыслы родного живого слова. Слава свету, слово Руси. Слава строителям родной державы. Будь добру. Благодарю, Рассвет. Сурьяр, еще одна минута твоя, пожалуйста. По поводу того, как нам объединяться, болтать или не болтать, естественно, должна быть проявлена очень четкая структура взаимодействия. Вот. И посему, как вот на потенциально на будущие круги мудрецов, на встречу там на Эргаре, которая, собственно говоря, может очень серьезно сблизить все позиции и вывести, я говорю, кристалл единой правды. Я там хотел бы предложить, наверное, продумать каркасы или смыслы, не смыслы даже, наверное, каркасы именно правильно, наказов, которые от мудрецов или от тех, кто несет в себе мудрость, кому как больше удобнее, если уже были донесены. Я сейчас перечислю 5 наказов, которые следовало бы, по моему мнению, ну вот я сегодня готовился к эфиру, там уже несколько дней хожу в думках об этом, думаю. Вот, первый, значит, о духовном и жизненном пути Руси, о смысле ее существования. Это первый наказ. То бишь мы есть народ, род Руси. То-то, то-то, то-то. Для чего мы живем? откуда мы пришли и куда мы идем. Это вот первый наказ, да, о чем? Вот, о державе и державниках. То есть что есть держава, как процесс, как каркас, как смысл, как мощь, и державники, которые составляют ее тело, наполняют тело державы. Вот. О структуре управления то же самое, потому что это ключевая позиция. О схемах выборности тех или иных сословий в сословиях тех или иных поместных управителей, потому что каждый занимается своим делом, и когда люди знают, что за управление отвечает компетентный, знающий, ведающий человек, они будут спокойно заниматься делом, потому что их дело сегодня — посадить зерно, завтра получить урожай, а его дело — подумать, как этот урожай сохранить надолго для следующих поколений. И вот это тоже о структуре управления. Вот. И там четвертый — это формирование казны. То бишь надо понять, что державники определяются не только добрым словом, но и добрым делом, как бы доброй соединением силы через формирование казны, потому что это ключевая позиция, потому что, опять же, когорта мудрецов, собравшись, она определяет, какого вида должна быть казна, каким образом она расходуется, каким образом осуществляется контроль, потому что пока в державе не будет определено самими державниками необходимость сбора казны, которая будет направляться четко на конкретные цели и задачи, мы так и будем ходить по кругу, заглядывая друг другу в рваные или пустые карманы, или в карманы других родов, которые не являются для нас родственниками, набитые почему-то нашими деньгами, как правило, потому что на нашей земле эти деньги зарабатываются мимо наших карманов. Вот такие задачи, вот такие наказы я вижу нам, мудрецам. Но это, опять же, мое только предложение, ни в коем случае не навязываю, потому что поконодательная когорта, которая первый покон, как единый договор родов, будет готовить, вот эти задачи она должна воспринимать и осмысливать сама для себя. Владимир, я все сказал. Благодарень, всем здравия. Благодарю, Сильвер. Александр Федорович, пожалуйста, заключительное слово по итогам круглого стола. Хорошо. Друзья, ну мы сегодня проделали огромную работу. Так или иначе, все выразили свое, так сказать, мнение, впечатление, свои идеи, свой опыт, свое видение. И действительно, я всем благодарен за это единство, которое вот сегодня первый раз хотя бы таким образом состоялось. Да? И на наших предварительных встречах было поручено как бы секретариату Координационного совета, который, по сути, проводит этот круглый стол, подработать некоторые, так сказать, предложения, учитывая все то, что было сказано. Так вот, друзья, действительно очень многие правы. Объединение всегда, как правило, начинает возникать по поводу чего-то. То ли нам вместе там барак построить, то ли храм построить, то ли, так сказать, там, пойти ворога бить там, и так далее. Да? Вот. И если есть достойная цель, которая понятна всем, да, то она как раз и объединяет людей. Так вот, цель, которую мы предлагаем, да, это прежде всего цель общественного развития для нашего народа и нашего русского мира — это возрождение и воспроизводство высокоразвитого, духовно-нравственного народа русского мира и создание всей полноты условий именно для этого через державное строительство, как пространство счастливых людей. Вот. А что такое для нас как бы держава? Это когда это пространство счастливых людей создает условия каждому человеку достаток и условия для всестороннего развития, каждой семье достаточно благоприятные условия и возможности формирования своего рода в настоящем и в лице развитых потомков, обществу новые социальные отношения на основе справедливости, высокой нравственности, совести прежде всего, культуры развивающей среду обитания такую, что ой-ой-ой, и развитие человека-творца. Далее, создание державы как пространство осознанных, счастливых людей с высокой ответственностью за судьбу, защиту, развитие справедливых укладов во всех областях жизни и гарантии этого развития. Вот что для нас такое держава, о чем сегодня было много сказано самых разных аспектов по этому поводу. Это то, что предлагается цель. Дальше, так сказать, выработка тех принципов, на основе которых мы предлагаем объединяться. Ну, то есть своего рода идеология. Она уже проверена веками, тысячелетиями в истории нашего народа. И эти принципы, они достаточно простые. То есть какие сущностные черты народа и принципы лежат в основе? Чем мы руководствуемся в своей мотивации действий, отношений к себе, к людям, в выстраивании своих планов, целей, задач и так далее? Так вот эти человеческие свойства, если очень хорошо подумать, они для всех, собственно, понятны. И если, еще раз говорю, вникнуть, то они действительно являются самыми теми. То есть стержнем, принципами, вокруг которых мы предлагаем объединяться, это то, что принадлежит сущностным чертам русского народа. Но это прежде всего справедливость, совесть, трудолюбие, равенство, духовное развитие, благородство, добротолюбие и правдолюбие, веротерпимость, милосердие, сострадание, способность к общинному, коллективному взаимодействию, нестяжание материальных благ, самодостаточность, неприхотливость и прежде всего талантливость нашего народа, который как раз и осуществляется в трудолюбии. Вот те принципы, которые мы предлагаем, так сказать, для объединения, на основе которых строится все остальное. И чтобы уже это начинало воплощаться, конечно же, что сегодня прозвучало, это своего рода сбор, подготовка совета мудрецов, который будет и призван наблюдать, анализировать все ситуации с последующими разработками мер по устранению ошибок и развитию направлений в целом. Вот. Когда мы говорим об этих вещах, то есть это центр мозговой, который будет то есть сканировать всю ситуацию и вырабатывать решения, не просто решения как лозунги, а с конкретными мероприятиями того, что должно быть сделано. Я просто хочу вам сказать, что в настоящий момент, вот прошло же уже вот с нашим участием 3 съезда местного самоуправления. Вот, и одним из результатов этого съезда явилось то, что мы создали несколько, где-то 5-6 рабочих групп с привлечением всех заинтересованных людей, которые разные направления жизни доводят до конкретных проектов, результатов и так далее. Это и выработка вот этих принципов идеологии. Это вылилось в форме книги, которая называется «Принципы народной соборности». Это и то, что вот сейчас мы заняты процессом объединения. Это и то, что называется законодательные основы, то есть о чем идет речь, когда мы живем в государстве, как правильно говорил Назаров, нам сегодня не бычиться надо с ним, а его трансформировать изнутри в ту державу, о которой мы говорим. Вот. То есть на основе, так сказать, эволюционного, правильного, так сказать, трансформации этого государства, но знать надо все законоположения, которые мы будем использовать и именно в пользу этой трансформации. Вот. Это есть рабочая группа. Рабочая группа экономическая, которая точно так же наработала серьезные, взвешенные проекты хозяйствования, которые обеспечивают самодостаточность народа. Вот что самое важное. Ведь мы можем много мечтать, но на голодный желудок оно как-то не мечтается, о чем говорил Назаров. Вот. То есть эти проекты выработаны, называется проект народной экономики. Есть рабочая группа, которая занимается воспитанием и образованием. Очень важнейшая тема. Это то, что будущее наших детей — это один из факторов, который нас может объединить. Не какие-то споры, а дети — это наше будущее. чтобы мы их не теряли, чтобы они получили сначала воспитание достойное, да, которое помогает им вообще ориентироваться в жизни, наработать вот эти сущностные черты, о которых я говорил, а потом образование, которое позволяет ориентироваться в мире, ориентироваться в мире, в обществе и получить, так сказать, тот творческий потенциал, который может это все применять. Вот таким образом. И еще, возможно, много разных групп. Так вот, этот совет мудрецов, который сегодня много было сказано, да, он действительно крайне важен, и он обязательно должен быть создан, и который будет наблюдать, анализировать ситуации и с последующей разработкой конкретных мер по устранению ошибок и развитию всех направлений в целом. Вот. Так с чего, собственно, работа по объединению, на наш взгляд, может начинаться? Я уже говорю о конкретных мерах. Вот. Ну, прежде всего, исследование причин, приводящих к разъединению, и того, как это в нашей истории случилось. Анализ этих причин и выработка контрмер. Вот. Дальше. Когда мы и говорим о народе, который мы собираемся объединить, здесь очень важно классификация психологических, культурных, территориальных особенностей, влияющих на объединение людей и их эффективного взаимодействия. То есть понять, что для кого важно, что для кого работает, что и так далее. Создание школ, тренингов на местах с целью укрепления в сознании людей потребности в объединении. И эти же школы со временем становятся просветительскими центрами во всех областях жизни. Создание базы данных, я бы сказал, такого передового опыта в вопросах, которые мы ставим. Вот, допустим, Светозар сегодня говорил о том, как они в своей общине стараются, так сказать, многие вещи делать и предлагал, так сказать, обменяться этим опытом. Вот такая база данных, она позволит нам опираться на лучший опыт, который уже достигнут. Это очень важный момент создания своих средств массовой информации. По правдивому освещению этого нашего направления, его результатов, ошибок, передового опыта, там, разъяснения всех этих моментов и так далее. Выработка инструментария того, каким образом принимать согласованные решения, понятные для всех, и, конечно же, не продавленные так называемыми эмоционально продавленными авторитетными лидерами. Да? Вот. Когда мы говорим о взаимодействии с сегодняшним государством, то очень важен изучение, анализ современного законодательства с целью его эффективного применения народом под наши заявленные цели со следующей трансформацией копного права. Может быть, кому-то слово «копа» звучит как-то странно, но суть копы в том, что лучшие представители народа, мудрейшие, доказавшие опытом, умением, они несут на себе волеизъявление народа и несут ответственность за это все исполнение в конкретной жизни. Вот о чем, собственно, копное право. Дальше создание образовательной системы для взрослых, чтобы они начинали пробуждаться, понимать, вооружить их технологиями, которые преобразовывают человека. Это не сказки, это и мой личный опыт 30 лет работы с людьми, это все возможно. Вот. И, как сегодня тоже говорилось, то это постоянное проведение разного рода семинаров, конференций, круглых столов, съемки всякого рода фильмов, выпуск методических книг с самым широким распространением. Очень важен момент создания фильтров для докучливых и паразитов, мечтающих о развале нашего движения и перехвате управления. Это тоже существенный важный момент. И, как сегодня не раз отмечалось, это действительно создание образа счастливого, развитого, единого, сильного народа, формирование его, то есть образа, в пространстве и запуск к осуществлению реальности. Еще раз хочу сказать, друзья, когда, ну, я просто хочу сказать, когда собирается такой центр разумных людей, то идей, ну, как бы в этом мозговом штурме, в этом поле коллективного разума появляется очень-очень много. Их легко, так сказать, изложить на бумаге, наметить конкретные мероприятия и нести ответственность за их осуществление. Вот самое главное. Слов всегда очень много, а дел в настоящий момент мало. Поэтому любую трансформацию, любые перемены дают только действия. И наша задача вот как раз в этом. И наш секретариат подработал еще обращение как результат нашего сегодняшнего круглого стола. Я бы хотел, чтобы его зачитали. И, конечно же, я хочу сказать, что то, что я сейчас как бы обозначил некоторые направления общей нашей работы, они, конечно же, список не полный, он открыт для творческого, конструктивного и ответственного дополнения, чтобы все это становилось результатом действий, меняющих нашу жизнь. И вот я бы хотел передать слово для того, чтобы зачитали обращение, пожалуйста. Валерий, наверное, Лиев. Да. Секретариат подготовил проект постановления. Ну, фактически, сейчас Александр Федорович уже изложил многие положения, которые в нем содержатся. Ну, я тогда просто основную результирующую часть. Мы, участники круглого стола, осознаем, что русский мир находится на переломном этапе развития, развития требующего объединения всех светлых патриотических сил во имя процветания народа, счастливой жизни нынешних и будущих поколений, мощи и независимости государства как одной из основ державы. Для разработки плана реализации стоящих задач мы решаем провести объединительный форум и для определения времени, места, повестки дня, норм представительства и прочих условий проведения форума создаем инициативную группу. Предлагаю сейчас, ну, условно ввести в инициативную группу всех участников рабочего стола, плюс люди, которые нас слушают, которые наши соратники могут предлагать свои кандидатуры или себя. И мы знаем еще нескольких человек, которые сегодня по ряду обстоятельств не могут принять участие в нашем столе, но мы их знаем, и мы им тоже это предложим. Все кандидатуры, естественно, поскольку мы их сейчас не обсуждаем, будут индивидуально, персонально обсуждаться. Участники инициативной группы обязуются привлечь весь свой опыт, наработки, знания, объективность и ответственность для подготовки и проведения форума, выработки его решений и обеспечения их выполнения. Это проект. Я думаю, мы его выложим на группе по объединению, и его можно будет дополнять, совершенствовать, корректировать и что-то еще предлагать. Спасибо. Валерий, благодарю тебя за результат работы по подготовке результирующего документа. Уважаемые участники круглого стола, вам благодарность за участие, за доклады, за ту мудрость, ту душу, которую вы вложили в свои доклады. Напоминаю всем, что в 19 часов каждый вторник рабочая группа по объединению Земского съезда местного самоуправления собирается. И, как уже было сказано, мы в дальнейшем будем обсуждать именно в это время все те мероприятия, которые сегодня обсудили, и именно их практическую реализацию. А на сегодняшний день еще раз благодарю вас за круглый стол. На мой взгляд, он удался. Огромное спасибо. Я полагаю, что реальное объединение русского народа, если оно когда-то где-то кем-то уже начиналось, то продолжено нами, достойно продолжено и будет продолжаться впредь. Спасибо большое. Всего доброго.